Перевод стиха. О мой Господь, ни одна наша мысль не может укрыться от Твоего неделимого трансцендентного взора. Ты вечно свободен, вечно пребываешь в чистой благости и неизменно существуешь в форме сверхдуши. Ты – изначальная личность Бога, вечный повелитель гун материальной природы и обладатель шестью достояниями. Все это отличает тебя от обыкновенных живых существ. В образе Господа Вишну ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений и поддерживаешь существование всей Вселенной, вместе с тем оставаясь в стороне от Бога. О мой Господь! Ни одна наша мысль не может укрыться от Твоего неделимого трансцендентного взора. Ты вечно свободен, вечно пребываешь в чистой благости и неизменно существуешь в форме сверхдуши. Ты – изначальная личность Бога, вечный повелитель трех гун материальной природы и обладатель шести достояний. Все это отличает тебя от обыкновенных живых существ. В образе Господа Вишну ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений и поддерживаешь существование всей Вселенной, вместе с тем оставаясь в стороне от нее. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупады. Атеисты, не желающие признать верховную власть личности Бога, иногда говорят: если Бог, верховная личность, появляется и исчезает, засыпает и вновь просыпается, то чем он отличается от остальных живых существ? Трум Махараджа в этом стихе проводит четкую грань между верховной личностью Бога и обычными живыми существами. Он отмечает следующее различие между ними. Господь всегда свободен. Даже когда он приходит в материальный мир, он не подвергается влиянию трех гун материальной природы. По этой причине его называют Триадхикша, что значит «властелин трех гун». В Бхагавадгите 7.14 сказано: «Дайвихья эйша гунамай мам мая дураттая». Все живые существа находятся под влиянием трех гун материальной природы. Внешняя энергия Господа очень могущественна, но на самого Господа, повелителя трех гун природы, эти гуны не могут влиять ни прямо, ни косвенно. Поэтому, как сказано в Шри Риши Панишад, он всегда остается неоскверненным. Скверна материального мира не может коснуться Верховного Господа. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, что только глупцы и негодяи считают его обыкновенным человеком, не ведая о его парам-гавам. Слова парам-гавам означают, что он всегда остается трансцендентальным. Материальная скверна не может коснуться его. Другое отличие Господа от обычного живого существа состоит в том, что живое существо постоянно пребывает во тьме невежества. Даже те, кто находится под влиянием гуны благости, не знают очень многого. Этого никак не скажешь о Верховном Господе. Ему известно прошлое, настоящее и будущее, а также все, что происходит в сердце каждого живого существа. Бхагавадгита 7.26 подтверждает это. «Видахам самадхитами». Господь не является духовной частицей. Он – неизменная высшая душа, а живые существа – его неотъемлемые части. Живые существа приходят в материальный мир, понуждаемые дабьямай, в то время как Господь появляется в этом мире посредством своей внутренней энергии – атмамай. Кроме того, живое существо пребывает во времени, которое делится на прошлое, настоящее и будущее. Жизнь обусловленного живого существа начинается с рождения и оканчивается смертью. Господь же является Адипуруши, изначальной личностью. В Брахма-самхите Господь Брахма выражает свое почтение Адипуруши, Говинде, предвечному Господу, не имеющему начала, противопоставляя его материальному миру, который некогда был сотворен. Веданта гласит «Джанмадья асья ятага». Все сущее порождено Всевышним, но сам он никогда не рождается. Он обладает всеми шестью достояниями, так что ни одно живое существо не может сравниться с ним. Он – владыка материальной природы. И ни при каких обстоятельствах его неделимый ум не может закрасться сомнением. Поддерживая все творение, он вместе с тем держится в стороне от него. В Ведах, как по Упанишадах, сказано 2.2.13 «Нитьон нитьянам четанаш четана нам». Господь является кормильцем всех живых существ, а живые существа созданы, чтобы служить Ему, совершая жертвоприношения, ибо только Он вправе наслаждаться плодами жертвоприношений. Поэтому каждый должен заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему свою жизнь, свои богатства, свой ум, свою речь. Такое служение соответствует изначальной природе живого существа. Сон Верховного Господа, возлежащего на водах причинного океана, не имеет ничего общего со сном обыкновенного живого существа. Живое существо ни на одной из стадий бытия не равно Верховной Личности. Философы Майвади, будучи не в силах смириться с этим, становятся на позиции имперсонализма и философии пустоты. Твам нитья мукта паришудха вибудха атма кутастха адипурушо бхагаван стриядхишаха ядбудхья вастхитим агхандитая свадриштья дриштастхитав адхимакхо ваятиритта асе. О мой Господь, ни одна наша мысль не может укрыться от Твоего неделимого трансцендентного взора. Ты вечно свободен, вечно пребываешь в чистой благости и неизменно существуешь в форме сверхдуши. Ты – изначальная личность Бога, вечный повелитель трех гун материальной природы и обладатель шести достояний. Все это отличает тебя от обыкновенных живых существ. В образе Господа Вишну ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений и поддерживаешь существование всей Вселенной, вместе с тем оставаясь в стороне от нее. Омагьянти мирандасья гананджана шалакая чакшурум милитам гена тайшма шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам сапитам гена бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьясча крипа сингхубья ива ча патитанам бавайни дьяо вайшнавибьо наму намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhara Shrivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, Хрум Махарадж возвращается домой. Вся история Хрум Махараджа очень необычна, поскольку имеет очень много разных форм и видов назиданий или обучения живых существ, которые решили посвятить себя процессу преданного служения, бхакти-йоги. И каждое живое существо, побуждаемое разными мотивами, разными стремлениями, совершать преданное служение Кришне. И мы знаем, что существует четыре категории, описанные Шрилой Рупа Госвами, четыре категории людей, побуждаемых совершать преданное служение. Первое – это те, кто в страданиях. То есть страдания вынудили этих живых существ встать на путь преданного служения. То есть на какой-то из стадий жизни, на каком-то этапе жизни живое существо начинает понимать, что у него остается последняя возможность попробовать предаться Богу. Иначе жизнь его превратится в кромешный ад, и живое существо в страхе перед реакциями, перед последствиями своей прошлой деятельности, и также не в силах правильно воспринять эти реакции, то есть не очень хорошо осознавая, что закон кармы вынуждает живое существо измениться в будущем. Это не сколько наказание, сколько возможность изменить свое умонастроение, свое сердце в будущем. И до тех пор, пока живое существо не понимает, что такое закон кармы, как он действует, как он обучает, живое существо начинает убегать от этой кармы. И как сравнивается в Шримад Бхагаватам, как муха, попавшая в паутину. Чем она больше дергается, тем она еще больше спутывается. Таким образом, люди, вставая на путь борьбы, так сказать, со своими реакциями, пытаясь каким-то образом избежать тех или иных процессов, которые являются признаками обучения. И обучение живого существа, чтобы живое существо изнутри очистилось от какой-то скверны, то есть изменило свое умонастроение, изменило свое сознание. И до тех пор, пока живое существо не изменит свое сознание, оно будет вынуждено попадать в эти истории, в эти разные проблемы, поскольку источник или причина этих проблем не будет устранена. Таким образом, вычерпав воду один раз, живое существо может точно знать, что эта проблема придет еще через какое-то время, когда она наполнится, поскольку причины не устранены. И Кришна будет обучать живое существо до тех пор через закон кармы, пока оно не начнет устранять причины. Итак, живое существо прибегает к процессам религии. Следующие живые существа называются нуждающиеся, те, которые забыли, на чем зиждется материальное благополучие. Это о чем пишет Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите, когда говорит: «Похоже, Арджуна забыл, на чем основывается мы даже материальное благополучие, материальное счастье, отказываясь исполнять указания Кришны». То есть, если живое существо приходит к выводу, что нужда существует, и все-таки нужду невозможно поправить никаким образом, нежели как через религиозную систему, то есть дхарму, через служение Богу. Следующая категория живых существ – это любопытные. Те, которые, в общем-то, так сильно не страдают и так сильно не нуждаются. Любопытные, они проявляют интерес, то есть у них есть аспект как бы познания, что как вот устроено, у них есть время, у них есть силы и так далее. Это другая категория живых существ. И последняя – это мудрецы. Те, кто прошли уже многие рождения и смерть и пришли к выводу, что нет иной личности, кроме Верховного Господа, и с решимостью отдают себя преданному служению. Итак, Бхагаватам описывает разных категорий живых существ. В частности, она описывает Друва Махараджа. Друва Махарадж – необычное, конечно, живое существо, необычный человек, но его преданное служение тоже отличается спецификой, и Прабхупада описывает в комментарии, что Друва Махарадж и его преданное служение – четкий классический пример неофита. И здесь многие, как правило, я сколько раз слушал преданных, пытался, кстати, спрашивать, как они это понимают, и практически никто реально не смог объяснить, почему Шрила Прабхупада называет Друва Махараджа классическим примером неофита, который совершал такие суровые аскезы, встретился с Нарадой Муни, видел Кришну, лично видел Кришну, Кришна прикоснулся к нему своей раковиной, видишь, и Шрила Прабхупада пишет в итоге, что это классический пример неофита в преданном служении. И я, в общем-то, почти не слышал как бы вразумительных мыслей, как бы. И эта история Друва Махараджа очень необычная, поскольку Друва Махарадж предавался в скорби, в обиде. Обида побудила, гнев и обида побудила Друва Махараджа предаться. Он был оскорблен, он был унижен своими чувствами. И поэтому это оскорбление, это состояние его сознания, обида, как Нарада подчеркнул это, почему Нарада Муни тоже не хотел, чтобы он совершал преданное служение. Нарада Муни не просто его вдохновлял совершить преданное служение, Нарада Муни попытался сменить его мотивы преданного служения, но Друва Махарадж отказался от этого. Он сказал ему: «Зачем ты сейчас в таком состоянии? Ты подрастешь, иди поиграй. Ты подрастешь, поймешь какие-то определенные к тому времени нюансы, тонкости, и потом предашься Кришне». Но Друва Махарадж был очень решителен. Он сказал: «Нет, я сейчас предамся». Нарада Муни попытался изменить его мотив, поэтому он говорит: «О, как сильна кровь кшатри, они не могут простить ни малейшей обиды». Таким образом, его преданное служение было пропитано обидой и совершалось в гневе. То есть он был оскорблен. И эта любовь к Кришне, которую он пытался культивировать, она была окрашена той обидой и оскорблением, поэтому она стала уничтожающей. Поэтому мы знаем, что Друва Махарадж такие аскезы начал принимать, что земля накренилась, все живые существа стали испытывать беспокойство, полубоги стали задыхаться. Хотя преданное служение на самом деле должно всем приносить благо и радость. Однако Друва Махарадж так совершал преданное служение, что земля накренилась, все люди стали страдать, все полубоги стали задыхаться, его преданное служение стало эгоистичным. Хотя оно было возвышенным и могущественным, оно стало эгоистичным. Таким образом, Бхагаватам описывает, что Дхрува Махарадж при всем своем величии встал на путь такой именно деятельности. И мы видим, что эта деятельность причинила беспокойство многим живым существам, очень возвышенным живым существам. Итак, это преданное служение каждый раз подвергается экзамену, каким образом живое существо действует. И как результат этого преданного служения Дхрува Махараджа, Дхрува Махарадж не реализовал многие аспекты, хотя и увидел Кришну. Хотя Кришна тронул его раковиной, говорится, что он очистился. Но мы можем очиститься от прошлых греховных поступков, но мы не можем очиститься от желания совершать неправильные поступки. Дело в том, что если наше сознание не пропитано любовью, говорится, что сначала нужно развить сознание Кришны, и потом это сознание должно заполниться любовью к Кришне и ко всему его творению, как материальному, так и духовному. Когда живое существо достигает этой философии, «Ачинтья бхеда бхеда таттвас према бхакти джага ойти» — это то, что живое существо классифицирует как бхакти-йога. То есть бхакти означает любовь. Для того, чтобы развить любовь, нужно развить сознание Кришны, осознать, в каком сознании действует Кришна по отношению ко всем живым существам, по отношению к гопи, по отношению здесь к материальному миру. Каково сознание Кришны? И Кришна говорит: «Я равно отношусь к всем». Что это означает «равно»? С равной любовью. И до тех пор, пока живое существо не поймет настроение Кришны, что Кришна – источник вечного наслаждение, это имеется в виду вечное наслаждение, которое испытывает живое существо от любви. И не от какого другого чувства. Именно от любви. Поэтому Кришна сам есть любовь. Слово Кришна переводится как всепривлекающий, потому что Кришна – олицетворение, олицетворенная любовь. Кришна – он и есть любовь. Поэтому говорят иногда христиане, что Бог – это любовь. И они говорят точно, это правильно. Но неофиты преданные, конечки и, так сказать, начинающие, они начинают спорить с ним, что это сентиментальность. И таким образом сами впадают на тот же уровень сентиментов. Поскольку существуют разные, если вы помните, уровни сознания, там анумая, пранамая, маномая, вибьянамая, ананда. И в соответствии с человеческим сознанием человек так воспринимает слово «любовь». На уровне анумая он может как бы любовь к еде развить, там, любовь к здоровью, здоровому образу жизни, там, любовь к разным измышлениям. И, у него, и в соответствии с его уровнем сознания он так воспринимает любовь к родителям, любовь к ближним, любовь к Богу. Если человек находится на этом уровне сознания, то это будет естественно для его понимания. Как я рассказывал, если вы помните, как в христианстве есть такая молитва: «Дай нам хлеб насущий на каждый день, и прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим». Точно так же, в зависимости от уровня сознания, человек воспринимает, что же за хлеб насущный. Одни думают, что это еда, потому что это уровень анумая. Это естественно, что люди думают, что еды хорошей нужно просить. Другие живые существа думают, что хлеб насущный – это здоровый образ жизни, здоровье хорошее. Было бы здоровье, все остальное купишь, или все остальное приложится. Это их уровень пранамая, поэтому они склонны к ведическому восприятию всех вещей прана. Маномая, они думают, что это знание определенное нужно. И вся ведическая литература говорит, что маномая, пранамая и анумая являются уровнем двипада паши, то есть двуногих животных. Что это не продвинутость еще, если вы занимаетесь там со всеми этими вещами. Или как бы стремитесь культивировать. И в то же время это необходимо, если вы культивируете ту или иную систему, даже анумая, пранамая и маномая, под руководством истинного духовного учителя, который знает, сколько вам надо, на каком этапе и как вы это действуете. Следующий уровень — вигьяна. Там люди, живые существа начинают осознавать, что хлебом насущным, и что это произведение духовное, оно лишено ума, здоровья, там, кстати, еды, каких-то животных признаков. И вегианамая начинает понимать, что хлебом насущным является служение, ежедневное служение Богу. Это является признаками. И какие долги могут быть? Прости, долги наши, яко и мы прощаем. Долги в служении. Дальше, те, кто более глубоко постигают, то есть эти аспекты вегианы или ананды постепенно, они понимают, что хлебом для души в служении является любовь к Богу и к каждому его проявлению. Таким образом, они начинают понимать, что хлебом для души является не просто служение, а любовь. Если есть любовь, то автоматически возникает служение. И так они еще глубже проходят. И этот уровень ананда, и вот почему мы говорим садчит ананда. Ананда – это блаженство, связанное с любовью. С любовью живых существ, которая лишена какой бы то ни было материальной скверны или какого бы то ни было даже духовного эгоизма. Таким образом, живые существа, практикуя духовную науку, забывают о том, что они практикуют, и начинают практиковать неприязнь, какой-то фанатизм и так далее. Это тоже соответствует их уровню. Иногда люди думают, что они практикуют уже Ананда Майя или Вигьяну. Но на самом деле мы видим, как преданные практикуют Ану Майю, как они практикуют Прану Майю, как они Мано Майю практикуют. Но поскольку они не очень хорошо разобрались, в каком сами положении находятся, в соответствии с этим они трактуют священные писания, трактуют поведение других живых существ и трактуют собственную духовную жизнь. Но они даже не понимают, что они еще находятся на очень низкой платформе. Почему этот прогресс не совершается? Потому что они забывают о самом важном, о чувствах, об очищении своих чувств. Об очищении своих чувств. И вот Крува Махарадж, подверженный такой эмоции, как скорбь, вот эта обида, то есть он разгневался. Он был такой в гуна-страсти, он очень разгневался, он обиделся очень сильно. И эти слова, он помнил эту обиду. И эта обида его как бы постоянно была толчком в его такой мощной решительности. Как воин, он обидой, он не хотел даже забыть эту обиду. Почему? Тогда ему невозможно было бы совершать преданное служение. Так и в преданном служении люди не могут забыть свои проблемы прошлого, свое горе, потому что это горе помогает им двигаться. И они думают, что если я буду культивировать это горе, сочетать его, то тогда вы сразу же уничтожаете свои ростки любви. Значит, это и есть классический пример неофита. То есть внешне все происходит вроде здорово, но это внутреннее качество, сама духовная эта жизнь, она отсутствует. Присутствуют как бы внешние аскезы, там мозги работают, все, можно выучить санскрит. Но если не развивается чувство любви, если это чувство не оскверняется или вы не позволяете, почему Кришна говорит, как эта скверна пробралась в твое сердце, когда Арджуна начал там жалеть? Он сказал, что это материальная любовь. Он сказал, ты осквернил истинную любовь, ты осквернил материальными предрассудками. И он сказал, как это скверно, то есть ты осквернил свою любовь. Поэтому ты хочешь убежать от сражения. И также Нарада Муни, он давал наставление Крови Махараджу, что если ты не можешь таким образом действовать, может быть сейчас не время так действовать. И это было показано, когда Крови Махарадж вернулся с этих аскез, получил милость Кришны. Он получил милость Кришны, и он стал сокрушаться. Почему же он сокрушался? В чем же он был неудовлетворен? Как вы думаете? Не было Ананды. Получил он преданность, но любви он все не получил. И как результат того, что он не получил любви, он стал сражаться с Якшисами. Его неудовлетворение перешло в то, что из-за того, что убили его брата, Якшисы, как следствие закона кармы, он не увидел руку Кришны в деятельности Якшисов. То есть он не развил этой любви, поскольку его преданное служение было окрашено долгом. Только долгом еще. Еще любовных взаимоотношений не было развито. И это стало препятствием его духовной жизни. Поэтому он сокрушался. Он не был удовлетворен. И он стал уничтожать Якшисов. И тогда Ману осудил его деятельность. Ману пришел и сказал, почему ты так себя ведешь? Ты кто такой? Как же ты можешь так себя вести? Почему ты начал их уничтожать? Итак, преданное служение неофита, это когда неофит начинает уничтожать других. Потому что он, может быть, развил какую-то, может быть, он и получил милость Кришны, но он не осознает ее. Еще нужно осознать, что же является хлебом насущным. Мы можем получить какое-то благословение, инициацию, дикшу, какую-то лекцию, какой-то выучить санскритский текст, вступить в какие-то взаимоотношения, из долга друг друга терпеть, общаться с авторитетами. Но если мы не культивируем это бескорыстное чувство, если мы не развиваем эти чувства по отношению друг к другу, это тоже станет камнем преткновения. Если живое существо не понимает, для чего оно действует, ради чего, просто избежать каких-то страданий, поправить свою нужду, удовлетворить свои спекуляции умственные, там читать всякие эти арийский круг, там матрешка арийская, это спекуляции всевозможные, для того, чтобы только свои мозги, так сказать, удовлетворить от того, что я, так сказать, великий, я на правильном пути или еще что-нибудь. Люди что угодно могут думать. Другие могут думать, что преданность — это такой важный фактор, такой преданный человек, чтобы ни при каких обстоятельствах, неважно, самое главное — преданность. Это тоже может быть. Но любовь всегда остается выше и преданности, и спекуляции, и всего остального. И Кришна обучает нас культивировать это состояние любви. То есть, когда мы умеем любовь поставить выше ритуалов, любовь, эти чувства, чувство, чистое чувство любви поставить выше любых правил и предписаний, любых ограничений и так далее. И когда Кришна видит, что это чувство, оно не осквернено этими всеми мирскими восприятиями, тогда Кришна говорит, что да, ты на самом деле продвинут. И не надо даже Кришне говорить, что живое существо испытывает радость от того, что оно испытывает это чувство. И оно даже не может подумать, чтобы это чувство было осквернено. А вдруг Кришна не придет, а вдруг он меня грубо обидит, а может быть что-то произойдет, а может быть он не даст мне милость. Но милость уже получена, потому что живое существо в такой бескорыстной любовной связи находится с Господом, что даже если он не придет, это чувство любви не ослабевает. Это и есть любовь. И Кришна говорит, что все такие живые существа находятся с ним, на Голока Вриндаване, которую любовь поставили выше всяких других вещей. И есть эта история, когда Кришна сказал, что он заболел. Кришна заболел. Кришна никогда не болеет, но Кришна заболел. Для чего Кришна заболел? Чтобы проверить это. Почему же существуют в мире болезни? Чтобы проверить, что человек ставит выше. Кришна на своем примере показал, для чего он распространяет эти болезни через закон кармы. И многие люди болеют всевозможными болезнями, только для того, чтобы продемонстрировать, что они не культивируют любовь. Они не культивируют чувство бескорыстной любви. И чтобы их еще раз обучать, он дает им эти страдания. То есть разлуку с какими-то определенными привязанностями. Человек на уровне прана-майи, его нужно долбить чем? Болезнь. Потому что они поэтому так, они не могут понять, что для чего жизненный воздух должен, здесь говорится. Ибо ты, вся жизнь должна быть посвящена тебе, весь жизненный воздух, служению тебе. Они начинают служить своему жизненному воздуху, изучать эти аюрведы, корешки собирать там или что-то. Они не могут понять, что Кришна дает им такое ощущение страха-то перед болезнями, потому что сознание осквернено. Осквернено корыстными любовными взаимоотношениями. Любовь есть, но она материальна, корыстная, привязанности. И Кришна хочет разрубить эти привязанности, чтобы кто-то поставил любовь к Богу выше своего здоровья, и тогда экзамен сдан. А кто-то говорит, нет, ну любовь любовью, но здоровье важнее. И человек не может понять, как устроен закон Кришны, как устроен закон кармы. И пока он не поймет, он для него, те люди, которые любовь поставили выше здоровья, для него будут фанатиками, он будет думать, они фанатики. Они никак не думают, вот раз он не думает о своем здоровье, значит он не будет думать и о нашем здоровье. Но если вы любите, то вы автоматически думаете обо всех системах. И человек свои чувства отвергает. Чувство любви, чувство заботы, чувство смирения. Все эти чувства находятся в сердце. И Шрила Прабхупада учит нас, чувства невозможно остановить от деятельности. Их нужно очистить. От чего? От привязанностей. Когда чувства не дают нам совершать какое-то более возвышенное служение. Есть Бог, и мы какой-то должны долг отдать Богу. И у нас есть какое-то религиозное чувство. И есть чувство, допустим, по отношению к своему здоровью. И мы привязаны к этому. Смотрите, два чувства. Чувство к Богу и чувство к здоровью. И надо сейчас совершить. Время настало отдать чувство Богу. А из-за того, что человек привязан к здоровью, он что делает? Выбирает, делает неправильный выбор. Нужно освободиться от привязанности. Люди иногда думают, что мирские желания, материальные желания и духовная жизнь, они не сочетаются. Нет, материальные желания и духовная жизнь полностью сочетаются, полностью согласуются, не согласуются материальные привязанности с духовной жизнью. Посмотрите, сколько было великих воинов. У них было тысячи жен, там, тысячи детей. Они жили в роскоши, наслаждались богатством и в конце жизни возвращались назад в духовный мир. Сейчас преданные не понимают, что надо от всего отказаться, от всех чувств, от всех взаимоотношений, и мы вернемся к Богу. Такие гнусные, такие злые, обозленные на всех. Такие аскетичные прямо. Как вы можете вернуться к Богу, когда Кришна любовь культивирует? Когда все пропитано мадхурьей, Как же эти святые любили детей, женщин любили, любили зверей, птиц? Почему мы должны культивировать, что мы должны ненавидеть детей, потому что дети майя, жены майя, все майя? Как вы можете вернуться назад к Богу, если вы думаете? Это майвада, и здесь прямо в комментарии пишет. Майвади отказываются и говорят, что все это пустая трата времени, что все это пустота. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с этим сражался. Нирвишеша шуньявади пащат пьедеша тарине. Когда пусто в сердце человека. Когда пустота появляется, и человек безразличен. И когда Кришна говорит, я равно отношусь и к полубогам, и к демонам, имеется в виду с равной любовью. И в соответствии с этой любовью я иногда этих там поддам, этих там благословлю, или наоборот, этим поддам, этих благословлю. Он с любовью относится, с равной любовью. Но он говорит, но своих преданных. Почему преданных он выделяет? Потому что их любовь, она бескорыстная. Поэтому он только отвечает, что она более истинная. Что такое истинная любовь? Это любовь бескорыстная. Что такое бескорыстие? Это когда вы не ставите условия за свои чувства. Вы не говорите, если ты бросишь есть мясо, тогда я тебя буду любить. Если ты не бросишь есть мясо, я тебя не буду любить. Это не любовь. Это какие-то привязанности, вожделения, глупость и наглость. Вы кричите это своим близким, потом мы начинаем кричать это своим отцу, матери, детям. Христиане. Мы христиан не будем любить, пока они не примут сознание Кришны. Мы не будем любить проституток, пока они не прекратят. Но это не любовь. Это все классические примеры неофитов. Пракрита, бхакты, которые, культивируя негативное отношение к кому бы то ни было, просто порождают это негативное отношение к себе. Почему к искону так плохо стали относиться? Потому что искон отгородился от всех. Христиане глупые, там, буддисты тупые, имперсоналисты, все тупые. И мы одни. И мы породили тем, что мы культивировали такие чувства другим. Закон кармы сделал так, что теперь все культивируют такие чувства по отношению к нам. Шрила Прабхупада всегда уберегал всех от этих чувств. Послушайте лекции Шрила Прабхупады, как он говорит о христианстве, как он говорит о мусульманстве, о буддизме, о материалистах, о том, о сём. Он говорит, все их качества ноль. Это что означает ноль? Это не означает, что это не имеет никакой ценности. Он говорит, они не имеют связи. Их надо связать с Кришной, поскольку все это ценно, но надо поставить впереди Кришну. Пока нет Кришны, они не связаны. У них есть хорошие качества, и они хорошие качества, но они не связывают их с Кришной. Поэтому не делают их совершенными. А мы думаем, когда Кришна говорит, что он, Прабхупада говорит, что ноль, это значит, они негодяи все. Нету у них любви, нету никаких хороших качеств. У них прекрасные качества материалистов есть. У них не хватает только одного, чтобы стать совершенными. Представьте, у них есть любовь к ближним, там, привязанность там, к тому. А мы культивируем. И вот это все ноль. А мы говорим, а наши нули. Это у нас ненависть к тому, ненависть к тому. Мы не можем любить детей, не можем любить жен. И мы думаем, единицу еще поставим его. И это будет, представьте, это будет, какая большая ненависть будет. Еще единицу туда пришлепать. Поэтому до тех пор, пока человек глубоко не воспринимает, что и на самом деле, как устроено все в мире, какие взаимоотношения культивировать ему нужно, тогда кто-то, мы видим, быстро прогрессирует. Кто-то очень плохо прогрессирует, имеет тысячи знаний, следуя всем ритуалам. Мы видим, как на проповеди люди проповедуют и от кого-то принимают. А кто-то проповедует даже более изысканно, более как бы научно, и от него не принимают. Почему? Но нет чувства. И Кришна не дает ему милости, потому что он видит, что этот человек поставил чувства ниже ритуалов, знаний и всего. Чувство заботы, чувство сострадания, чувство привязанности, личностный подход поставил ниже, чем ритуалы, принципы какие-то все. И Кришна не даст ему милость, пока он не поймет, что все эти ритуалы, принципы, все это только для того, чтобы развить эти чувства, очистить их. Это чувство необходимо, потому что все вокруг них крутится. Он говорит, тот, кто предложит мне листок, плод, воду, с любовью и преданностью. Любовь и преданность – это что? А? Это чувство. И Кришна из сердца контролирует всю эту систему. Он говорит, ты как же ты? Ты изучил столько санскрита, ты так ритуалами весь. Но ты ставишь чувства ниже. Тебе сколько раз говорили, что ты должен беречь чувства и отбросить даже ритуалы, если это ударит по чувствам. Но ты ставишь ритуалы выше чувств. Значит, ты просто фарисей. И Христос приходит и начинает громить этих фарисеев. Они поставили любовь ниже ритуалов. Они поставили гордыню ниже, так сказать, смирения и так далее. Вернее, выше смирения. Поэтому Христос приходит и говорит, все они обманщики. Поэтому там эта история, помните, мытаря и фарисея. Фарисей говорит, не дай Бог мне скатиться, я все ритуалом всем следую, я все делаю идеально. Но не дай Бог мне на этом, таким же стать, как этот. Он культивировал чувство неприязни к тем, кто ниже. Как вы можете быть продвинуты, если вы культивируете чувство неприязни? И Кришна говорит в Бхагавадгите, симпатия и антипатия станут камнем преткновения. Симпатия и антипатия обязательно станут камнем преткновения, потому что это материализм. Как можно продвинуться? Симпатия – это привязанность, и антипатия – это привязанность. Привязанность, если человек привязан, гуны, вот здесь говорится, что ты не подвержен гунам, значит, ты не привязан, мама еще хотела связать. Всех живых существ можно связать. Дамодара. Сейчас март как раз. Вернее, время этого Дамодараштики. Время. И мама Ишода хочет связать Кришну. Веревки, знаете, как называется? Гуна. Но она не может связать его. Почему? Почему она не может его связать? Потому что никто не может связаться с Кришной веревками, гунами. Нужно вырваться, потому что это материальные примеси. Материальные примеси. Можно связаться с Кришной только посредством любви. Лишенной всех примесей. Поэтому живые существа не могут понять, что они культивируют, для чего они пришли в духовную жизнь. И когда вы проповедуете, тысячу раз им объясняете, что не ставьте чувства ниже ритуалов. Постарайтесь действовать таким. Избавьтесь от этих чувств. Они неправильные, они сквернены. Очистите это чувство, тогда оно принесет благо. Но человек продолжает следовать ритуалам, ритуалам, ритуалам, ритуалам. Как можно поклоняться Кришне, стоять в алтаре и думать о своей семейной жизни? Как можно говорить про джалпу и совершать преданное служение даже идеально, но в настроении падшей личности? И тогда начинаются реакции. Начинаются реакции. И человек не может понять, почему. И он говорит, давайте снизим стандарт, увеличим стандарт. Нужно снизить свое оскверненное сознание. Нужно избавиться от оскверненного сознания. То есть понять, что Кришна от меня хочет. Эти все стандарты внутри нас. Мы видим, как быстро продвигались. Есть эта история. Помните, я рассказывал, Рамануджа Ачарья был такой Тханурдас. Он был таким бойцом, ну, такой разбойник. И царь там очень с ним привлекся, что он такой может победить там целое войско один. И он был шудрой. И была у него жена, она была танцовщицей, помните? Они были учениками Рамануджи. И все над ними смеялись, они не знали санскрита, ничего там, не могли следовать каким-то ритуалам и все. А Рамануджа все время давал ему милость. И они никак не могли понять, почему. А что произошло? Рамануджа увидел, как умеет любить Тхану. Как он полюбил женщину. Он так полюбил, что его любовь не стала разрушительной. Он видел, как его любовь созидает. В любви к женщине он стал смиренным. В любви к этой танцовщице он стал любить весь мир. Смотрите, есть какое вожделение, да, то есть осквернение. Когда вы в какую-то женщину влюбляетесь и начинаете все крушить, все плохие, все. Тхануурдас, он так полюбил, что он ко всем стал хорошо относиться. Даже не надеясь на то, что она как бы его полюбит. Он так смиренно любил ее. И само чувство любви культивировал. И когда Рамануджа Ачарья увидел, он сказал, что ты так на нее смотришь? Вы помните, да, там историю, когда... И он так на нее смотрел. Рот открывал, все. И Рамануджа, когда увидел его, что у него есть эта бескорыстная любовь. Что значит бескорыстная? Она не разрушает ничего. И он подумал, этот человек уже очистил чувство. Теперь надо ему просто эту любовь направить на правильный объект. У него уже есть ноль. Хороший ноль у него есть. Теперь этот ноль надо направить. У него есть прекрасное чувство. Он умеет любить бескорыстно, не разрушая ничего. И он сказал, пойдем в храм, я покажу тебе глаза, которые лучше этих глаз. Как вы думаете, почему Тхануардас увидел глаза Господа Вишну? Потому что две личности стояли. Рамануджа, у которого было такое же сильное чувство любви к правильному объекту. И стоял Тхануардас, у которого была чистая, хорошая любовь, но не к правильному объекту. И вот это чувство любви сработало так, что именно Тхану увидел эти глаза. Господь Вишну ему открыл. Так вот, посмотрел. И он... Что произошло? Что, он разлюбил свою эту жену? Нет. Он подумал, фу, какая она косая, кривая, и стал культивировать к ней какое-то... Это чувство любви тоже осталось. Он увидел различия. Ачинтья пхеда пхеда. Одновременное единство и различие увидел. Любовь к жене – это не любовь к Богу. Любовь к Богу стала для него выше, чем любовь к жене, к детям. Но там тоже была любовь. Но он знал, какая любовь к кому. Кесарю кесарева, а Богу Божье. Он начал различать это. И это побудило его стать еще более возвышенным. Еще более возвышенной личностью. В чем же была возвышенность, что он санскрит начал учить? Или корешки собирать? В чем была его возвышенность? Он в сердце своем стал культивировать любовь к Богу. И увидел свою жену даже по-другому. Он увидел себя по-другому. Увидел всех окружающих по-другому. И он вдруг... Все, он понял, что эта любовь должна распространяться на всех. Он ощутил, что эту любовь надо распространять, что это такое счастье, это блаженство. В этом счастье-то. Любить, быть любимым. Так он подумал. И что люди не испытывают это, потому что они осквернены привязанностями разными, неправильными взаимоотношениями и всем остальным. И поэтому они не видят глаз Кришны. Они смотрят на эту Мурти и не видят. Они не видят. И они в лучшем случае подражают кому-то и говорят, ой, какое Мурти. Любви. Поэтому Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт. А для Тхануарведа он не стал сокрытым. С тысячи учеников брахманов саньяси смотрели на Вишну и не видели его глаз. И тогда ученики спросили, кто продвинутый, почему ты все время к нему милость проявляешь? И он сказал, сейчас я вам покажу. И украли у них каупины, у продвинутых. А все драгоценности украли с ними. И как они реагировали? Эти такой скандал подняли, что их там сместили, переместили куда-то. И что же, как себя Тхануар повел? Он так отчитал свою жену и сказал, что ты не хотела отдать, надо все отдать. Надо отдать. Ты любовь поставила ниже привязанности. И должна все было отдать. Если ты любишь их, ты должна была все им отдать. И ты, наверное, привязалась к этим украшениям, он сказал. Ты поставила эти украшения выше чувства. Чувства ни за какие украшения не купишь, ни за какие ритуалы их невозможно ни к чему. Я сказал, как же так ты смогла? И тогда ученики поняли, кто продвинут и в чем продвинутость. Почему этот Тхану так быстро прогрессировал? Не зная санскрита, не следуя никаким ритуалам там супер, а они там все в каупинах ходили, такие все отрешенные, с бритыми головами. А у него была жена, да еще жена танцовщица, которая практически, простите Господи. Он умел любить даже таких личностей. Он умел любить. И любить как? Бескорыстно. То есть он считал, что это чувство, оно его делает счастливым. И он не ставит никаких условий никому. Так действует Кришна. Он всегда об этом говорит. Что я равно отношусь и к демонам, и к полубогам. А мы тут христиан разделили, там, мусульман, кого-то еще, бандитов. Ой, это бандиты, как же им проповедовать? А это проститутка, не дай бог, она в храм к нам придет. Вот тогда у нас скандал начнется. Но что мы не умеем? Поэтому христианам дали Библию, и в Библии там говорится об этой сути. В Бхагавад-гите говорится об этой сути. Что Кришна говорит Арджуне о том, что любовь к Богу должна быть, само чувство любви должно быть выше всех ритуалов, выше предписаний. Он хочет, чтобы Арджуна любовь поставил выше всех предписаний дхармы, выше варнашрамы, потому что иначе нет никакого, если она не развила это чувство, что любовь выше всех этих правил и предписаний. Эти чувства, эти взаимоотношения, они важнее, чем все наши тут тилыки на лбах и лысины и шики. Какая там чакра, какая там у нас доша расстроилась. Все наши доши расстроились из-за того, что мы негодяи. И просто вы попьете эликсир и будете любить кого-то. Вы любите тело, вы сострадаете телу. Поэтому, говорится, великие врачеватели, они сострадали сознание живых существ. Они пытались изменить сознание. Потому что до тех пор, пока не изменится сознание, ничего не произойдет. Это состояние сознания. Есть одна история, как Иисус Христос пришел с учениками к одному ручью. И за ним всегда толпа шла, очень большая толпа, всякие калеки, и все там негодяи, в общем, все и такие, и хорошие, и все шли. И каждый страждет, чего угодно. Все страждут. Вы знаете, да, когда какой-нибудь саньяси приходит, все тоже страждущие. Все сразу собираются. Замечательно? Почему все собираются? А вот, допустим, когда что-то такое, ничего никогда не собирается. Они тоже не задумываются. Итак, когда Христос пришел там в одно место, все страждущие слышали уже о нем, и каждый хотел что-то с него так получить. И тогда подошел он, и каждый исцелиться хотел, чтобы он там на глаза надавил, там на уши, оглохли там, ослепли, печень вылечил, корни там шли ему осветить, чтобы там все такое. Они пранамая, так сказать, кто еды просил там, кто нищий, кто... Ну как вот, о чем я и говорю. Они все шли, они все прям, все, всем им гуру нужен был. Толпой просто за ним катились. И видя их, что они не понимают, о чем, что он принес, говорится, стал сокрушаться в сердце от непонимания. Что они не понимают? И тогда посмотрел по сторонам и увидел ручей. И сказал, о, святой ручей. Но ручей не был святым. Но поскольку все, они же не... Но ручей был святым, потому что он на него уже показал. Но до этого он был абсолютно простым ручьем. В чем же была, так сказать, простота? И подошел Христос и сказал, кто верит в мои слова и в мою миссию, омойтесь в этом ручье и исцелитесь. И люди как кинулись в этот ручей. И как давай исцеляться. Исцелялись. И другие, видя, что исцеляются, те, кто кинулся, начали их отпихивать и туда лезть, и тоже исцеляться. И так они начали друг друга давить и исцеляться. И исцелялись. Проходили болезни. И стоял в печали учитель. И смотрел на них. И говорил, ибо суждено опять пострадать. Временно все. И потом постоял по сторонам и увидел девочку, которая была очень убогая, калека, и она улыбалась и смотрела со стороны, и не пыталась даже подойти. И тогда взял он ее за руку и сказал, почему не идешь, давай я тебя проведу. Она сказала, да не надо. Все они торопятся так, потому что боятся, что вера их исчезнет. Они боятся. Она говорит, а вера, это же вечная. Если есть вера, вера же это вечная. Я говорю, почему я должна бояться? Сейчас они все исцелятся, уйдут. И я спокойно, сколько угодно буду исцеляться в этом ручье. И Христос развернулся всем, сказал. Ибо не узрели вы, ибо пришел учитель учить вас вере. И показал на него. Поэтому все они исцелялись. Но что толку было из такого исцеления? Когда они исцелятся, и вера их пройдет. Потому что они все, так сказать, только из-за этого исцеляли, из-за этого верили. Следующая была такая история, как один брахмана путешествовал по святым местам и проходил мимо одной деревни. И остановился в доме у одной девочки. Она была сиротой. Девочка ему дала место, где молиться. Она знала, что брахмана такой. Дала место, где молиться. Дала место, где спать. Кухню. Все ему приготовил. И сказал, пожалуйста, садху.

как часть Господа. Как можно себя не любить, если мы связаны с Господом? Каждое живое существо связано, поэтому он говорит, как можно не любить существо? Они все связаны с Кришной. Каждый христианин, каждая проститутка, каждый бандит, Жириновский связан с Кришной. Вы знаете об этом? Я вполне серьезно говорю. Вы знаете об этом? И Кришна, и Кришне он так же дорог, как и мы все, как наши Махараджи. Кришна тоже думает, если вы так мне дороги, то вы должны спасти тех, кто мне тоже так же дорог. Как вы можете их ненавидеть? Как вы можете культивировать к ним какое-то оскорбительное настроение? Значит, когда вы думаете, что им не надо проповедовать, вы покушаетесь на их душу, значит, вы отвергаете меня. Это безбожие. Поэтому Кришна говорит, яда яда адхитхармасья гланит бавати барата, абьютанам адхармасья тадатманам сриджам яга. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. Безбожие что такое? Что такое упадок религии? Все боятся пасть. Ну, все давно уже упали. Может быть, никто не понимает, что такое пасть. Шрила Санатана Госвами в «Нектаре наставления» пишет, преданное служение, выполняемое без энтузиазма, это уже не преданное служение. Преданное служение, в котором вы не испытываете радости, не испытываете этого влечения, это уже вы упали, даже если вы встаете в 3 часа там или что-то. Если вы не поняли, что надо делать, то уже почти падение. Люди думают, это не падение. Они думают, падение – это когда мы поели мясо. Это не падение. Это еще не падение. Поэтому вы видите, браджабаси едят мясо, курят. И все возвращаются при этом назад к Богу. Любовь выше всех предписаний. И когда нет любви, тогда эти предписания необходимы, чтобы человек как бы свое отношение проявил через какие-то, отбросил привязанности. Когда нет привязанности, тогда человек уже ничего не страшно. Он не привязан. Как тот человек, который беременную женщину через реку перенес. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, который ездил на мерседесах, ходил в прекрасных костюмах. Он не был к этому привязан. Он был привязан к служению, к этому чувству любви, состраданию. Он сказал, распространите это знание по всей планете. Так хотел Махапрабху. Так хотел мой духовный учитель. Это же не было просто каким-то долгом. Это было чувство. Чувством любви. Но есть чувство долга, и постепенно человек развивает разные виды чувств, очищает их от привязанности. Если мы будем здесь скандалить все от просады, это только потому, что веры маловато. Вкусно, невкусно. Просад не бывает вкусный или невкусный. Вы понимаете? Это абсурдно. Кришна говорит, даже если воду мне с любовью и преданностью предложат, все, я принимаю это. Это милость Кришны. Вы не можете спорить по поводу этого. Но когда мы еще как бы не развиты, не понимаем, что в чем суть, будем спорить об этом. Поэтому мы ничего не возьмем из ручья. А в этой истории есть вторая часть, когда девочка, когда он сказал так, что она, еще вторая есть часть, когда все люди, они воспряли и к этой девочке ломанулись. Они подумали, о, значит она, они все опять вверх ногами понимают. Потому что с уровня страсти не может никто ничего понимать. Даже когда говорят, вот это продвинутый человек, они не понимают, о чем речь идет. И они его начинают трогать, там что-то. Дай милость, вылечи, вылечи нас. Вылечи. Поэтому говорится, что высшим аюрведическим врачом являлся Шрила Прабхупада. Никому не сувал на таблетки. Почему он поднялся выше всех этих предписаний и стал... Посмотрите, много ли. Потому что любовь, он культивировал эти взаимоотношения, это чувство. Чувство сострадания. Говорится, он олицетворение сострадания Шри Чайтанья Махапрабху. Его милости и сострадания. Все без исключения. Поэтому мы должны понимать, хотя бы узнать об этом. Я не говорю, что это плохо, там, аюрведа или что-то. Но мы должны понять, в чем суть этот, смысл этого. Для чего мы это делаем? Чтобы не было этого перекоса. Что только через это и больше никак. Но если вы откидываете свой долг ради того, чтобы коренья собирать или там что-то лечиться, вы так и не поймете, что Кришна хочет видеть, как вы свои как бы чувства к Нему ставите выше чувств к себе. Тогда он видит, что это преданность, и он может помочь. Кришна на самом деле исцеляет. Не таблетки исцеляют, а никто. Он как сверхдуша видит, что человек покаялся что-то, он может остановить любую болезнь, спит хоть что. Сколько таких примеров было? Но он тогда должен знать, для чего. А мы говорим, о, этот преданный, просто он, наверное, такой продвинутый, что теперь он заболел и умер. Кришна как-то его радостно забрал. Вы что, смеетесь, что ли? Кришна хочет, чтобы мы проповедовали, еще тысячи людей привели в сознание Кришны. И если еще появляется человек, который любит кого-то, как он может забрать? Вы что думаете, он такой эгоистичный? Он говорит, о боже мой, этот преданный так всех любит, да я наоборот хочу, чтобы он до 100 лет жил. Потому что он с этой любовью еще миллионы людей приведет в сознание Кришны. А мы начинаем спекулировать. Он умер, потому что он наверняка очень дорог Кришне стал. Смерть – это обучение, что человек неправильные чувства культивировал в преданном служении. И как забота о нем, чтобы он еще дальше не наделал глупостей. Человека предупредили так, через это, он не понимает. Просто его лишают гордости, гордыни. Он не умеет правильно общаться и все остальное. И как забота о нем, изменить ему тело. Кришна сказал Арджуне, убей их всех, и ты этим принесешь им благо. А кто-то бы сказал, Каурава, видимо, так уже Кришну любили, что Кришна думал, ну надо забрать Каураву, Дурьятхану всех, потому что уже они в разлуке и будут страдать. Нет, он поменял им тело, чтобы их гордость сбить. Они возгордились все, и он поменял им тело все. Поэтому он Арджуне сказал. Поэтому мы слышим, преданный там погиб, там преданный умер, там перевернулись на машине. Не думайте, все это обучение. Кришна говорит, ты не хочешь культивировать эти вещи? Как же так? Я же тебе дал болезни серьезные, ты так и не понял, что я тебе дал бандитов, я там тебе дал проблемы разные. Ты разве не понял, что надо культивировать? Кришна сам заболел, я вот начал историю, Кришна заболел, чтобы показать это. И когда он заболел, он сказал, только вода со стоп моего чистого преданного может меня спасти. И все побежали за водой, и каждому подбегали. Давай, он говорит, кто? Да я какой, я чистый преданный. Да Кришна же, да я не чистый преданный, никто не давал. Но как только гопи подбежали, гопи сказали, берите скорее, пусть пьет, скорее, сколько угодно, пусть пьет. Гопи выше этого. Они выше этого ложного смирения, выше всех. Они говорят, если никто не дает, так мы дадим. Мы дадим. Кришна хочет получить воду со стоп преданных. Они не думают там, преданный это кто в 3 часа встает. Они встают же не потому, что их комендант. Они Кришну любят, они хотят с ним встретиться, поэтому встают. Они встают, потому что они хотят к ним встретиться. Они боятся проспать, потому что чувство любви такое сильное. Они боятся проспать. Они боятся лежат, сейчас поднимут, все, уже идут, бум, бум, бум, бум. И Кришна не даст ничего. Пока человек не понимает, для чего он встает на путь преданного служения, что же за такое преданность, любовь, что такое, как он культивирует, как это чувство очистить. Любой человек, который будет культивировать какую-то неприятность. Итак, вернусь опять к истории, если не забыл. Девочка, и он сказал, дорогая моя, если ты так все понимаешь, так исцелись от воздуха, ибо и воздух Господень пропитан милостью. И девочка сказала, да? Она сказала, да. И подняла руки она к небу и стала дышать. И исцелилась. Такая вот история. Другая есть история той. Как сказал, идите и именем моим демонов изгоняйте, делайте добрые дела и так далее. И стали они изгонять демонов, целить, лечить, и все у них получалось. И вот они как-то к одному мальчику подошли, и был мальчик обуреваем демонами. И стали они его лечить, и ничего не получалось. Испугались они, усомнились, о силе слова, о силе имени Христова, усомнились в силе Господа. подумали, что-то либо не в нас, или имя не такое сильное, что даже ему противостоять. Никто не мог противостоять имени, а теперь противостоял. И пошли они к учителю и сказали, учитель, имя не работает. Да? И пришел Христос и изгнал, сделал все как надо. И сказали, а почему у нас не получилось? Он сказал, ибо привыкли вы к успеху, и молитва ваша стала ритуальной. Забыли о чувствах своих. Имя – это крылья, но крылья сами по себе не летают. Кто-то ими должен махать. И крылья приводятся в движение нашим чувствам. Чувствам любви и преданности. И привыкли вы, и перестали, это чувством стали пренебрегать. Поэтому неудачи начались. И такое впечатление, что крылья не работают. Конечно, они не будут работать. Поэтому Кришна говорит, любовь и преданность. Поэтому Кунти молится, дай мне больше проблем, да, чтобы это чувство. Она говорит, как же я? Когда нет никаких проблем, я становлюсь ритуалистом каким-то. А когда я ритуалы делаю, ты не появляешься, я ничего не у меня, одни проблемы. Я такая гордая, что я такая ритуалом тут занимаюсь. Знаю, куда плевать. Но когда проблемы, я становлюсь смиренно, чувство у меня незащищенность и зависимость, я начинаю так тебе поклоняться, тогда ты появляешься. А когда ты появляешься, нет ничего для меня дороже. Поэтому она сказала, дай мне все. Дай мне лучше проблемы. Потому что когда будет все хорошо, я не буду вообще молиться. Я буду так быстренько, раз. У меня появится 1000 других желаний. Она говорит, не надо менять мое положение. Ты сейчас мне дашь, я упаду. А что же такое падение? Вот для Кунти это было все свести к ритуалам. Она считала, что это я пала, значит. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, Абхай, проповедуй им так и обучай их так, чтобы они не падали в карму, в гьяну и в йогу. Вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, ты это считал падением? А то бы он сказал, проповедуй им так, чтобы они, не дай Бог, мясо не съели. Или там, не дай Бог, кого полюбили. Они всех должны ненавидеть, кроме преданных. Вы не можете этого делать. Мы никогда не сможем подняться, если мы хоть кого-то не простили, не прощаем, кому-то испытываем какие-то проблемы, кого-то не любим, кого-то критикуем. Все это же говорится. Джива Химса Кутината Пуджик. Кришна не пустит нас. Если мы в ком-то ищем недостатки и критикуем, даже внутри никому не говорим, критикуем, ищем недостатки и все остальное. И если это не пропитано любовью, то мы точно знаем, что мы не любим, что чувства-то этого нету, никогда не продвинется. Еще будем рождаться, пока не полюбим. Будем рождаться. Махараджа Бхарата, что произошло? Он стал оленем. Поэтому сострадание и любовь – это разные вещи. Сострадание бывает разное тоже. Бывают привязанности с работами просто. Пожалуйста, вопрос. Может, мой вопрос, конечно, трудный, но вот сентиментальность и любовь, пожалуйста, подойдите, счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок. Подобно смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуны. Поэтому человеку должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. Это значит привязанности. Чувственные привязанности. Когда чувство привязано к материальным объектам, к разным. Это осквернение чувства, оскверненное чувство. Что такое любовь? Вот, допустим, Прохлада Махараш. Он был в прошлом браманом. И очень хорошим браманом. Он совершал разные аскезы, покаяния. И вот в этих аскезах и покаяниях он как-то повстречался с одной проституткой. И она его обольстила. Но не она, конечно, была причиной того, что у него проблемы возникли, а у него оставалось еще кое-что. Он долг делал, но он не культивировал чувство определенной правильно. И таким образом у него возникла привязанность к этой женщине. И он стал... А проститутке что нужно? Деньги и секс. И он, чтобы вот эти чувства свои как бы не потерять к этой женщине, он стал для нее все время как бы, ну, он же был брахманом, он стал все расходовать, как бы свой брахманический тезис, свои качества, весь свой аскетизм направил на то, чтобы получать золото и постель. Улавливаете, нет параллели в будущем? Золото и постель. Как называется на санскрите? И Прохлад, ну, вот этот, тот, кто потом стал Прохладой, он начал все это туда спускать. И в один раз как бы все туда спустил. И все. И это прекратилось. И когда эта проститутка подумала, ну все, от него что еще взять? Она плюнула на его чувства. Зачем, что мне? Чувства не интересовали его. Интересовали что? Деньги и постель. Когда он выдохся, она ушла от него. И первое его было чувство, что он подумал, она меня не любит. Он так стал страдать, он так сильно страдал, что решил просто покончить жизнь самоубийством. И каждый раз, когда он думал вот об этом чувстве, как он страдает, как эта любовь, и вот эта разлука, она увеличила любовь, вот эту, как бы, эту привязанность. И первая его мысль была разрушить что-то, он решил себя уничтожить. И потом, когда он стал, хотел там, повеситься или как-то себя убить, он стал думать, если я сейчас убью, то вместе с этим я убью что? Это чувство любви. Я же так люблю. И он подумал, какое прекрасное это чувство, что я могу любить. Подумал этот брахман. И он говорит, нет. Если я сейчас повешусь, то это чувство тоже повесится вместе со мной. А я хочу любить. И он подумал, нет. И потом он стал думать, ну тогда пусть ей будет плохо, подумал он. Она пренебрегла моим чувством любви, ох, сволочивая такая. И он стал как бы так думать, и чувство любви такое стало оскверняться. И он подумал, о боже мой, я же ее так люблю, если у нее будет плохо. И он тоже отказался от этого. И он подумал, нет, пусть она будет счастлива, я желаю, чтобы все у нее было хорошо, чтобы она всего достигла, потому что я ее так люблю. И он стал, он лег и так в тоске стал думать о любви. Он просто стал ее любить. И он так любит. И потом, когда он стал смотреть на деревья, на все, он стал думать, вот я так люблю, потому что она может тоже смотреть эти деревья. И пусть эти деревья, пусть вся природа расцветет для нее, чтобы у нее было все хорошо. Так его любовь. И Кришна, пребывая в его сердце, он был им доволен. Потому что эта любовь лишилась чего? Вот вы сейчас вопрос задали. Сентиментов. Сама любовь очистилась от этих привязанностей. Еще не было. А чувство любви уже было очищено, поскольку он не поставил никаких условий ни себе, никому. И его любовь, она как бы стала распространяться даже на все остальное. Как вот Шримати Радхарани смотрит на деревья. Кто там? Кришна. Кришна. Смотрит на небо. Кто там? Кришна. Куда они смотрят? Все Кришна. Все Кришна. Так вон. Еще раз Шримати Радхарани думает, когда он ее обманет, Кришна, она думает, ну, негодяй, что ты? Да? Нет. Она не ставит никаких условий. Она так любит, что ее любовь чистая. Поэтому она готова страдать, если это удовлетворяет. И этот брахман, он подумал, ей же так хорошо было меня бросить. Если она счастлива тем, что меня бросила, то пусть так и будет. Я буду ее просто любить. Он поставил это чувство любви выше всего. Таким образом чувство очистилось от этого осквернения, от этого осквернения, горя, счастья и несчастья. То есть она высвободилась от этой потенции любви, стала свободной, значит бескорыстной. Когда вы ставите своему мужу, если ты не прекратишь есть мясо или не будешь ходить в храм, все, наши отношения разорваны. Что это? Любовь? Любовь не ставит никаких условий. Вот почему ребенка любят? Будет он есть мясо, не будет он, ваш ребенок, вы его любите. Поэтому Прабхупада говорит, любовь матери к ребенку более-менее это чувство, которое, ну, здесь единственное чувство, которое, потому что оно не ставит условий. Оно не ставит условий. Если вы ставите условия, значит, это корысть. Она осквернена какой-то корыстью. Это не любовь. Это вожделение. Когда любовь оскверняется материальными мотивами, это называется кама. Карма-кама, ситха-кама, будхи-кама и мукти-кама. Все это кама. Поэтому он говорит, они хотят пустоты, они не хотят никого любить. Пустота там. Пустота. Зачем любить? Сострадать можно, но любить не надо. Пустота. В пустоте будем всех любить. Никаких индивидуальностей нету, все. Поэтому они отвергают путь бхакти. Здесь они сострадают. Но сострадают. Персонально. Итак, эта женщина, когда только Дхрува Махарадж, он, этот браман, почувствовал эту любовь бескорыстную, да, то есть не ставил условия никаких, Кришна, пребывая в его сердце, был им доволен. И тогда Кришна, пребывая в ее сердце, он ее толкнул тоже и сказал, как ты могла пренебречь такой любовью. И вдруг эта проститутка, она подумала, кто ж меня так бы еще мог любить? Он столько сделал для меня. И она сказала, Боже мой. И она стала его, тоже все бросила и стала его искать. И они забрели в один храм, а это был храм Господа Нарасимхи, Дева. И они не видели друг друга. И так в страдании, в разлуке они легли. И она думала о нем хорошо, не ставя никаких условий. Само чувство, она стала томиться этим чувством. И он там лежал, полностью простивший ее и само чувство боявший потерять этой любви. И они так заснули ночью. Утром они проснулись и встретились. И жили счастливо и очень хорошо. Но они это делали в храме Господа Нарасимхи. Храм Господа Нарасимхи есть до появления Господа Нарасимхи. Вы знаете, да? Потому что всегда это вот так же, как до сих пор есть храм Хавимана, храм Господа Нарасимхи, независимо от юга. И тогда также оставались храмы с прошлых эпох. И чтобы эту любовь правильно перенаправить, то есть уже было все. Этот брахман родился где? В семье кого? Демона. Как его звали? Хираньякашипу. Он был очень аскетичным и все остальное. Он культивировал определенные проблемы. И тогда Прохлада Махарадж, он видел со стороны все это. Он видел со стороны, как надо культивировать. И он никогда не хотел ему плохо, ничего. Даже Хираньякашипу был демоном, и он не ставил ему никаких условий, Прохлада Махарадж. Просто любя, говорил, полюби Кришну. Все же Кришне принадлежит. И никогда не хотел ничего, никогда с ним не ругался, никогда ничего не происходило. Прохлада Махарадж так любил своего отца, что даже когда Нарасимхадев, он сказал, знаешь что, Господь, отец мой, он побеспокоился на отца и сказал, пожалуйста, дай ему милость. Дай ему милость. Он так любил своего отца. Люди побросали своих отцов, матерей, думают, что они преданными стали. И культивируют к ним неприязнь, что они млечки, мутхи. В собственных семьях не навели порядок, теперь хотят спасать других. С таким чувством антипатии к близким, кто любит вас, вы хотите полюбить других? Разве это возможно? Надо просто очистить это от сентиментов. Любовь, она не ставит никаких условий. Поэтому говорит, чем более продвинут человек, тем у него больше прощения. Он прощает. Почему он прощает? Как вы думаете? А? Больше любит, конечно. Кто прощает, тот и больше любит. Я тебя так люблю, что никогда тебя не прощу за это. Нет, просто это вожделение, вы привязаны. Это вожделение. Любовь не ставит, истинная любовь, когда очищается, она не ставит никаких мотивов. Нету там мотива. Немотивированная любовь. И такую любовь человек начинает испытывать по отношению к Кришне и ко всему его творению. Ко всем живым существам. Поэтому Христос приходит титикшам, вакаруникам, садхум. Прабхупада описывает, а о нем как описывает. Он описывает, как вайшнава приходит, еще более могущественная личность. Титикшам, вакаруникам, садхум. Они делают, они каждому пытаются дать, каждому в любви, в сострадании действуют, терпеливо, смиренно. Они каждого хотят научить. Кто был Христос? Родился в семье плотников. Не родился в какой-то царской семье, родился в семье плотников. чтобы показать, что культивировали фарисеи. Они там по праву рождения того, он специально пришел и родился в самой такой низшей семье. Это плодик шудры. Родился в шудрянской семье специально. И специально набрал себе учеников, всяких рыбаков, всякую голодьбу, чтобы показать, что на самом деле такое духовная жизнь. Потому что все они отказались от духовной жизни, эти фарисеи, ритуалисты и строго следующие правилам и предписаниям, садханисты. Все это хорошо, конечно, но когда это пропитано правилами, самыми важными правилами Кришны, этими чувствами. Чувства. Поэтому Амбариши Махарадж, он не обиделся на Дурвасуму. Потому что его чувства были очищены. Говорится, чем выше человек, тем он сильнее любит. Махапрабху, вы видели, как любил свою мать? Читаете, нет? Как он любил свою мать? Что даже будучи саньяси, приходил к ней. Думаете, это все пытаются продвинуться, то с джапой, то с чем-то. Сколько бы ни проповедовали люди, они не могут понять сути. Что такое любовь? И что они принимают за любовь? Любовь не ставит условий. Хари Кришна. У вас есть вопросы? Мне приходилось видеть преданных, которые говорили, что, ну, в принципе, мы не признаемся с никого, кроме Шамаранта. И я просто видела, что когда они даже видели Булунде, и потом, когда мы приезжали оттуда, они начинали, ну, наоборот, еще хуже относиться. Как бы ужасно, я думаю, что можно сказать? Кому хуже относиться? Ну вообще, то есть их отношения с другими преданными не улучшаются. Я не знаю, надо у них спросить. Я сложно скажу. Почему Шрила Прабхупада так сострадал, а ИСККОН ко всем так плохо относится? А? Почему вы все читаете книги Прабхупады, и у вас проблемы? Я тоже хочу вас спросить, что у Прабхупады проблемы? Да? Может, у Прабхупады проблемы? Я тоже тебя хочу спросить. Что это Хари Кеша Махарадж такое проповедовал, что все его ученики такую революцию подняли, всех оскорбили? А? Я тоже это хочу. Я тебя тоже хочу спросить. Понятно, что у этих людей как бы проблемы. Может быть, христиане, может, Христос, у Христа были проблемы, что христиане весь мир заполонили. И всех считают, что все антихристы. Это их дело. Как вы понимаете, так вы их принимаете. О чем здесь? Это естественные проблемы неофитов. Если Тхрува Махарадж был неофитом, я вот сейчас только лекцию прочитал, ты задаешь этот вопрос. Ты задала именно этот вопрос, о котором я пытался осветить сейчас на лекции. Что у Нарады Муни были проблемы? Может, у Кришны были проблемы, что у него такой Тхрува появился, который всех якшу за потом дал убивать? Мы же сейчас 2 часа об этом говорили, и ты знаешь тот же самый вопрос. Это море, сынок. Вот это вода, это море. Мы, естественно, мы проходим каждый раз эту стадию, но мы задумываемся. Все мы кем-то были недовольны, может быть, еще недовольны, но мы просто обсуждаем это для того, чтобы понять, стоит ли нам и как нам развивать эти отношения. Я вот, допустим, не вижу, что кто-то еще все хуже и хуже становится. Я не вижу. Есть какие-то люди, которые сразу не могут победить какие-то вещи и все остальное. И что это означает? Вот и плохо, и хорошо. Я не вижу, как раз, чтобы кто-то съездил в Лондон и потом еще стал хуже. Что значит хуже? Пример, давай не будем называть имена, пример просто представить. Вот там. Личность А. Поехал в данное место. Вот то, чтобы я понял, о чем ты говоришь. Что хуже было бы? Что стало хуже, чем они были? Они приехали и сказали, все дураки. Пока мы здесь жили, все были полудураки. Но теперь мы туда съездили, теперь приехали и видим, что все идиоты, полные. Да? Или как? Ты пример приведи мне, чтобы я понял, тогда я, может быть, отвечу. Близко что? Ну, да, я видела как раз то, что вы сказали. Вы знаешь, это примерно как человек едет в какую-то в Америку. Сначала ему все здесь нравится, потом он в Америку ездит, приезжает и говорит, что-то мы так плохо здесь живем вообще. А я говорю, ну вот, съездил. Примерно то же самое. У человека есть какая-то оценка. Это естественно, что он, может быть, увидел какое-то что-то такое, что здесь он не видел, и что его возмутило, почему здесь такого нету. И поскольку он еще сам неофит, он как бы это чувство не знает, как выразить, и он его агрессивно выражает. Это естественно. Это естественно. Вы посмотрите, сколько у вас тут инициированных предметов ранее. Руки поднимите, инициированные предметы. Один. Два. Ну, один новенький совсем. Второй, так сказать. Это кто? Вишнупури, да, стал такой? Поймите, везде есть проблемы. Я же вам рассказывал, что если даже у Шивы Бхактисиддханты Сарасвати спрашивают, почему вы такой мощный проповедник, а все ваши ученики так дерутся, грызутся и все остальное. Что, может быть, у вас проблемы? А, дорогой Шивы Бхактисиддханты Сарасвати? Почему ученики Шивы Прабхупады столько дрались? Это же естественно. Он сказал, тайные черви материальных желаний сожрали их духовную силу. Тайные черви материальных желаний. Поэтому ты не думай так, что все, не все. Когда ты говоришь все, это как бы стадия имперсонализма. Ты говоришь, ну почему вот те, кто, все до одного такие? Я не имел в виду все. А, ну давай, тогда скажи, кто. Или хотя бы скажи, в чем это выразилось. Мы уже объяснили. Это естественно. Когда мы в какое-то место видим, где... Вот есть люди, которые обращают внимание, вот я помню, как в какие-то годы люди ездили, допустим, куда-то в какой-то храм, и они приезжали, вот, допустим, в Улан-Удэ. И их уровень сознания, как бы квалификации был определен. Люди уезжали и приезжали и говорили, там столько машин. Да, у них так заботится о здоровье преданных, там вот так, так. И все вроде как лучше, да? А когда они здесь жили, все было нормально. Я бы звонил, да, к тому президенту и сказал, ты что там сделал такое? Они сказали, что мы сделали? Почему это теперь они здесь плохо все видят? Говорит, ну потому что у нас лучше. Извини. Мы обязательно до твоего уровня скатимся. Поставим еще ниже, чтобы все видели, что у тебя самое лучшее. Но это естественно. Кто-то что-то как бы для себя выносит то, что он считает. Вот, они потом какое-то время они прокрутились в какой-то среде, они вернулись и сказали, Лакшина Рая. Таких чувств, таких как бы взаимоотношений. Мы теперь поняли, что эти машины не важны. Кто-то поехал, кто-то еще. И мы так все видим, что везде всегда в какое-то сравнение идется. Каждое место, оно необычно, но чем-то отличается. И в соответствии с тем, на каком вы уровне находитесь, анума один приехал и говорит, там такой просад, а у нас просад такой. Фу! И вы думаете, что ж такое, он съездил и приехал в таком оскорбительном настроении. А? Это же естественно. Кто-то говорит... Там все время меня спрашивали, как здоровье? Все время мне говорили, здорово! Как твое здоровье? А здесь все время спрашивают какую-то ерунду. О здоровье никто не беспокоит. И он, смотри, уже тоже в критическом настроении. Это же зависит от сознания человека. Другой причин. У нас мало семинаров, семинар, даешь семинар. А там я был, там семинар на семинаре, семинаром погоняет. И у человека вот недостаток в семинарах, и он тоже как бы агрессивный, он говорит, а в том месяц, семинары, все это семинары, с утра семинар, с вечера семинар, ночью семинар, все это семинар. И у него тоже могут быть проблемы. Но это так или нет? Нет, Ну так а что ты удивляешься? Представь, он приезжает, и там среда. У нас в храме нет почти ни одного неинициированного преданного. Да еще инициированы по 5-6 лет. Практически все с квалификацией, как бы вот по уровню, так сказать, по времени, брахманические должны все. Потому что давным-давно все должны быть брахманическую инициацию получить. И вот получить, может быть, вы. Представляете, какой уровень? А? Вы можете понять это? А ты удивляешься. Ты представь, в храм, где одни саньяси. Они, конечно, там саньяси, они все на равных, там что-нибудь на друга. Да, перестань. Причем, о, саньяси, у них проблемы. Но их проблемы совершенно не такого уровня, как ваши. Хотя с виду может выглядеть так же. Если вы не понимаете этого различия, то полубоги там, представьте, так же там Шива, и вы думаете, ничего себе. Нифига у них там проблемы. Даже у нас лучше тут. Так глупец только может думать, когда он не видит, каково уровня, что уже там решают, на каком уровне, на какой стадии там находятся живые существа. Хотя с виду выглядит, что они тоже там какие-то распри и все остальное. И потом какой-нибудь человек, который не понимает этого, приходит и говорит, я был у них тоже такие же проблемы. Извиняюсь, там люди по 7 лет прослужившие, у них какой-то определенная атмосфера. И как бы люди, которые вот год-два там. По 2 круга повторяли. И по 1 книжке в неделю распространяли. И там что-то еще. Это совершенно другое. Вы должны понимать, что это разные уровни квалификации. Одни на уровне Уцахамая, так конечно они в таком. Кто-то на уровне Гана Тарала. Человек на уровне Таранга Рангини совершенно по-другому себя ведет. Но он выше и Гана Тарала, и Уцахамая. Он уже на уровне... находится там, Вишая Сагара, он все время войну чувством объявляет. Тот, кто войну чувствует, тот на уровне Таранга Рангини, он выше всех остальных. А вы можете его рассматривать, поскольку вы-то на ложном энтузиазме, а его энтузиазм уже правильный. И вы думаете, нет, что-то он не стремится так, как вы. Вы так прямо копытом бьете, а он что-то все крыльями не машет. И вы можете тоже его осуждать, потому что вы не понимаете этих уровней. Поэтому приезжает какой-то, Федя там посмотрел что-то, приезжает и говорит, все, и тут критиковать всех начинает. Он тоже не понял, на каком уровне, кто находится, кто там что говорит. Вы должны очень хорошо это понимать. Чувство. Какое чувство от человека вы получаете? Даже если он вас ругает, какое чувство вы получаете? А это зависит от вашего ложного эго. Это же все классификация ложного эго. На все эти ступени. Знаете, как вот рабы, слуги и наемники есть такие в преданном служении. Рабы, они зогнаны были просто проблемами в преданное служение. Как бы в угол загнали, и одна дырка, нет иного пути. Они так понимают, нет иного пути. Серьезно, я говорю. У них даже понимание у всех разное. Сейчас начни, вот я вас тестировать, и вы просто будете потрясены. Я могу вам на бумажке писать раньше того, что вы ответите, и вам показывать. Это не так сложно. Знаю вас. И в угол, когда загнан, и там такая дырочка. И спрашивают, есть иной путь? И он говорит, нет иного пути, все должны быть загнаны в угол. Он такое у него представление о сознании Кришны. Поэтому он так и проповедует. Всех в угол загнать, и потом дырочку им дать. И тогда они, естественно, туда побегут. От тебя. А там уже наши бабки с просадом стоят в дырочке. Там уже как бы все делают. Там уже их спасут. Вы не беспокойтесь. Там уже спасатели стоят в дырочке. Но вы не даете им других входов. Поэтому, когда есть что-то одно, и вы не даете никакой альтернативы, тогда вы не думаете, что это в сознании принято. Просто у людей нет альтернативы. Они, может быть, хотят и в другом месте. Это как бы тоже сковывает людей. Они должны выбрать и сделать этот выбор. Может быть, там 3 дырочки. И они должны в одну забежать и понять, что кроме этой дырочки, все остальные плохие дырочки. Тогда осознанно, тогда вы не боитесь, что кто-то их там переманит, там что-то там их там. Поэтому совершенно все по-другому. Все по-другому. Другие там проповедуют. Нет иного пути. Это совершенно каждый на каждом уровне понимает. Страдальцы там такие, там нуждающиеся, любопытные и мудрецы. Пройдя многие рождения и смерти, они пришли к выводу, нет никого, кроме меня, личности Бога. И поэтому с решимостью. Вот для них нет иного пути, нет иного пути. Они совершенно по-другому понимают. Любопытные, они так сказать, ну может нет иного пути, а может и есть иной путь. Они любопытствуют. нуждающиеся говорят, да, вот нет иного пути, здесь заработать невозможно. Пойду в другой путь. Нет иного пути. У них совершенно другое что-то в голове. И страдальцы точно так же. Поэтому мы видим, что в каждой ситуации по-разному люди себя ведут. Мы должны понимать их, понять, что значит нет иного пути. Что это означает для каждого. Поэтому мы видим, что кто-то занимается преданным служением, кто-то сходит с пути преданного служения. Мы должны к нему также относиться хорошо. Пусть он там покрутится, нахлебается, там, пусть попробует, в ту дырочку пойдет, в ту дырочку. А мы хотим за одну жизнь, но мы не все за одну жизнь. Если вы хотите за одну жизнь, вы за одну жизнь можете продвинуться. Но по-настоящему, понимая, что нужно продвигать. И пока человек не избавляется от этого внутреннего состояния Кришны, вот здесь говорится, он сверхдуша, он в сердце каждого живого существа. Он должен через сердце видеть, что мы на самом деле прогрессируем в то направление, о котором он говорит. Тогда это какое-то служение. Если этого не происходит, как мы можем служить? Тогда мы видим пробуксовки, пробуксовки, пробуксовки, годы идут. И человек ничего так разобраться не может, какие взаимоотношения. И думает, что он садху, всем говорит, все хорошие, все на самом деле хорошие. Сентименталист просто глупый, вот и все. Я вам точно говорю, даже если он 40 лет здесь пробыл. Вы не можете имитировать, что все хорошие, потому что когда вас зацепляют, сразу все плохие становятся. Смотрите, как этого человека ботинки тронут, он всем хороший, всем доволен. Но только его троньте, сразу недоволен. Если ваши все хорошие, то все, даже кто ваши ботинки трогает, тоже хорошие. Поэтому так легко увидеть продвинутость истины. Если вы знаете обычно, вы можете сразу видеть, кто на самом деле. Конечно, он разграничивает резко. Мадхьяма, он видит, этот негодяй, этот такого уровня. Он четко различает это. И знает, что в сердце во всех у них есть. Но он говорит, эти демоничные, их надо еще пока, пусть их получит карма. Пусть этих получит, так сказать, природа. Этих пусть так еще болезни получит. Вот этих уже можно обучить и так. Утама он всех видит уже, на самом деле, связанными с Кришной. И он понимает в то же время, как они связаны. Но чтобы проповедовать, он говорит, ну что тут проповедовать, они все связаны с Кришной. Поэтому Утаме, чтобы как бы распространять какую-то систему, нужно ниже, на уровень Мадхьямы спуститься, чтобы начать как бы дискриминацию. Конечно, они всегда делают политику, там что-то разграничивают, христиане плохие, мусульмане такие, мать вообще мясоедка, с ней невозможно жить, она все время на балалайке играет, ночам, отец все время курит, подлец, курит, курит. Ну и что? Шрила Прабхупада ставил свою кастрюльку на мясо. Ну и что? И очень хорошо относился к этому человеку. С такой любовью, все время боялся его побеспокоить. Не осаждал его философией, просто кормил его просаду. Когда он болел, так за ним ухаживал. Почитайте. Как Шрила Прабхупада себя вел. А вы там, видишь, не мясо увидели в холодильнике. Я сделаю свою жену преданную, чего бы мне это не стоило, даже если я шевлить голову. Потому что я так люблю Махапрабху. Разрушительная любовь. Любовь, которая все разрушила. Это не любовь. Это вожделение. Вечный враг живого существа. Поэтому они хотят все разрушить, эти демоны. Такую любовь. Они тоже любят. Но так любят, что все разрушают. На любви все поддерживается, все существует, любовью все существует. А мы все обсмеялись, христиан обсмеялись их любовью. Они просто, может, на другом уровне сознания говорят, но если вы правильно, на правильном уровне сознания воспринимаете, то вы просто можете им объяснить, что да, ваша система очень авторитетная, смотрите, как это все здорово, вдохновить их следовать даже можно. А, это сентименталисты, все идиоты, какая любовь, сахаджи. Но вы не поняли, что такое любовь сахаджи и что такое любовь преданного. Есть эта история, как один человек пришел в одну семью, он был саньяси, пришел в одну семью, и там была

что он должен был сделать? Вот мы сейчас вот тоже придумаем. Как бы вы поступили? Сложный тест. Не существует. Так же, как если бы он был саньяси, даже если в прошлом у нас такие реакции, как надо было поступить? И вот есть история про Христа. Христос тоже попал в одно место, в Египте. И там, чтобы узнать, мессия ли он, решили над ним эксперимент провести, когда он не знал. Все указывало, что это он мессия, о чем говорят все шастры в мире. Все священные писания говорили, как дохристианские, что придет этот. И придет он из Индии, в страну, где родился первый раз. И получит он рождение, там говорится, родится он в Индии. Он родился в Индии, в городе Нилачал, то есть он в Джаганат Капури родился. Почему? Потому что он там брахманическую получил. Это о нем рождение. Получит он Нилачал. И они говорят, да это не про Христа, потому что здесь говорится, что он рождение получил в Индии. А Христос, он родился же от Марии там. Но они не понимают, о каком рождении идет речь. Итак, они, и чтобы проверить, он ли или не он там где-то молился, и вдруг пришла танцовщица такая, тоже стала молиться так искренне. Танцевала, танцевала, и потом стала искренне молиться. И он на меня стал смотреть, я ему специально на всякие части тела показывал там все. Я подумал, какая красивая вообще, он так стал говорить. И она подошла к нему и стала плакать, о Боге говорить. И такая беззащитная была, и он смотрел на нее, и у него так в сердце появилась, как бы, такая красивая, ищет защиты. И он такой молодой, тоже красивый, садху, и все такое. И между он так стал чувствовать, что какое-то чувство пропитывается в сердце. И ночью она к нему пришла. И она сказала, спаси меня, спаси меня. И она стала к нему приставать. И Христос, он встал и сказал, взял ее за руку и сказал, ты так прекрасна. Я бы все отдал в жизни, чтобы с тобой насладиться, с тобой любовными взаимоотношениями. Но я пообещал отдать эту жизнь Богу. Поэтому прости меня, ты очень прекрасна. Но я уже дал обещание Богу. Я выпустил руку. Женщина расплакалась и ушла. И тогда зажглись факела, и вышли эти жрицы, и все перед ним стали кланяться. А он не знал, что они его проверяют таким образом. Они все упали перед ним, и все стали кланяться. Так они поняли, что он мессия. Потому что он никогда свои личные любовные взаимоотношения не ставил выше обетов данных Богу. И они поняли, что это мессия, только может так поступать. Что он четко, и как он ответил, он не стал ее унижать. Он наоборот прославил всю ее красоту. Рассказал о том, что он так был бы счастлив, но обещал. Тот же саньяси что сделал? Он стал унижать ее, говорить о ее падшести, и тем самым еще больше она считала себя оскорбленной. Поэтому она побежала и решила ему отомстить. А муж для нее, это все карма сработала дальше. Поэтому даже как относиться к тем женщинам или к тем людям, которые нас любят и к нам пристают, да? Это правильно? Надо человеку унижать за то, что он испытывает вожделение. Уже даже, как Харидас Такур сидел, повторял, Мира пришла и сказала, Харидас, я так тебя хочу. Он сказал, ух, прямо сейчас ослепну. Какая ты красивая. Она сказала, я пришла, я хочу тебя. Он сказал, нет проблем. Сейчас подожди, я обеты дал. И мы с тобой займемся. Я тоже хочу. Хри-Кришна, Хри-Кришна. И она была оценена. Женское достоинство не было затронуто, и все. Он не стал унижать, ах ты проститутка похотливая, как ты могла, да я садху. Он так не сказал, он сказал, о, ты так прекрасна. Все. Подожди, я повторяю, она все ждала, ждала. Она сказала, ну что, ты что думаешь, я не хочу. Ты посмотри, каждый бы за счастье считал. Ты такая, ей было так приятно. И она такая, сначала Харидас. Эй, я хочу его Харидас. Хари-Кришна, Хари-Кришна. Он не стал ее унижать. Она стала преданной. И ничего не было между ними. Она застыдилась. Там нигде не говорится, что Харидас как-то стал быть. Матаджи, вы что не знаете, как себя вести? Стоять, перегородку. И самое интересное, что миллионы раз преданные это слушают, а выводы. Это и называется тонкие ткани головного мозга. Не, шутка. Нет, он тонкий ткань был. Мотивы. Мотивы и чувства осквернены, поэтому тяжело воспринять что-то через слух, через зрение, через обоняние, через осязание. Чувства не очищены. Поэтому чувства только выхватывают свое что-то. Что-то свое выхватывают. Выхватывают и выхватывают. Чувства выхватывают. Поэтому не надо думать, что кто-то в каких-то чувствах. Арджуна убивал, но он не испытывал чувства гнева. Он мог убить, не испытывая чувства. Он мог показать этот гнев внешне. Но, говорится, сердце его всегда оставалось спокойным, потому что он четко исполнял свою дхарму. Кто-то мог делать также хорошие дела, но пренебрегать этим человеком. Говорит, да что вы такой великий, а там после этого. Все. Проблема. Гордиться там чем-то. Смирение – это когда у вас нету крика изнутри, что это неправильно. Это смирение. Смирение вы можете даже внешне там не кротким быть, но смиренным человеком. А есть кроткие люди. Знаете, кроткие такие, которые. А там внутри они вас уже убили 300 раз, уже бульдозером раздавили, катком скатали, забетонировали вас, там все взорвали еще потом. Все это еще собрали и все рассеяли. Да? Это кроткие, а не смиренные. Поэтому я еще много лет назад разобрался, кто такие кроткие, кто такие смиренные. Люди не понимают. Они кротких принимают за смиренных, смиренных принимают за каких-то бурных таких негодяев. Нет. Среди вас здесь очень много кротких. Но смиренных очень мало. Говорится, смирение – это база, на которой строится здание любви. А кроткость – это украшение фасада. Если нет знания, здание не построит без фундамента. Поэтому в этой кроткости нет никакой ценности. Если нет любви и нет фундамента, на чем построено, а это смирение. Поэтому он говорит, «Татвитхи пани пратина пари прашнена севая упадыкши антитегианам гянина статва даршина». Что это означает? Попрошая его смиренным. То есть смиренным стать можешь. Только в этом со смиренном состоянии ты можешь истинные вопросы. А тату брама джигиаса появляются, когда вы смиренны. Когда у вас нету изнутри того, что это неправильно, несправедливо, что-то такое. Изнутри у вас это нет. Это смирение. Значит, вы стали смиренными. Кроткость – это когда вы внешне такие. Помните, я вам рассказывал про двух сыновей? То есть того, как там раз. Они. Поэтому смирение. Только на смирении все держится. Смирение, на нем все строится. Если вы не смирились, что кто-то ваш авторитет, кто-то что-то там, если вы не смиренны, вы бросаете вызов, вы будете с виду кроткими такими. Да вы что? Да вы что, гор? Да вы что, мой авторитет? Ой, ой, вот вам гирлянды, цветы. Значит, вы кроткий, но не смиренны. Раз нет смирения, Кришна будет вас. Он скажет, ты что, я же? Здесь же все служат мне. Почему ты думаешь, что это от него будет зависеть? Мне не нравится, что ты так себя ведешь. Поэтому я тебя убираю. Через этим оружием. Вот это мое оружие, вот это мое оружие, вот это мое оружие. То есть все мои оружия. И я употребляю это оружие, чтобы тебя убрали. На тот уровень, на котором ты будешь понимать. Я буду тыкать до тех пор. Знаете, есть такая китайская поговорка. Враг будет преследовать из жизни в жизнь до тех пор, пока человек не испытает в сердце к нему нейтральное, либо любовное чувство. Вы помните это? Также и говорится, любая проблема будет преследовать из жизни в жизнь, пока мы не испытаем к ней хотя бы нейтральное чувство, а если уж любовное, то все. Эта проблема станет достоинством нашего. Так Кришна учит. Если кто-то от чего-то хочет избавиться, он должен. Поэтому Брахма говорит в 11-й песне. Если что-то не так, ищи причины в себе, изменись внутри. Все это произошло с тобой только потому, что ты не изменился. И стоит тебе измениться, как этого не будет. Даже твое прошлое не вернется к тебе, потому что ты изменился. Ты осознал. Поэтому говорится, любая болезнь, любое наказание, это не сколько как бы обучение за прошлое. Это как ты настроишься, что в будущем такое не культивировать. Поэтому многие начинают печалиться о своем прошлом. Поэтому Прабхупада говорит, не печальтесь о прошлом. И не мечтайте о будущем. В настоящем сделайте это так. Потому что это вас в настоящем должно изменить. Если пришла какая-то болезнь, Кришна ждет, что вы из этого урока для будущего извлечете. И в настоящем измените свое настроение. Потому что оно являлось причиной того, что сейчас таким образом еще раз подтверждается, что это было неправильное настроение. Поэтому можно. А кто-то думает, он так его любит, что все у него отобрал. Вы что, серьезно? Ну-ка поднимите руку, кто так думал. Да. Все отбирают, когда человек не умеет правильно использовать это для Кришны. Потому что когда вы на самом деле все можете использовать для Кришны, вам все отдают наоборот. Все отдают. И Кришна, естественно, в любви это делает. Но потом он отбирает это, потому что ты не умеешь это правильно использовать в служении ему. Поэтому он отбирает. Понимаете, да? А кто-то говорит, там какой-то неофит, там 3 или 5 или 10 лет прослужился и говорит, ой, у него все, отобрали должность, все, его всяко разное оскорбили. Видимо, Кришна его так любит, что все у него забрал. Ну да, в общем-то, любит его. Поэтому все и забрал. Как вы можете думать, что у него все? Если у него все хорошо, он бы еще больше ему дал. Потому что он же с людьми будет соприкасаться, этот человек. Он бы дал ему еще больше власти, больше способностей, больше возможностей. Потому что у Кришны-то задача какая? Большим людям дал бы его общение. Садху Сангасу, Садху Шастру, Лала Мабасадху. Кришна заинтересован, чтобы все получили его общение. Или нет? Так почему же вы думаете, что если у кого-то что-то отбирают, его отстраняют от общения, наоборот, говорят, не слушайте его, это не авторитетно. Только, о, Кришна его так любит, что у меня все забирает. Скоро вообще его нельзя будет слушать, на него смотреть и рот омывать. Одно его имя, как только про него подумаешь, сразу надо будет там хлоркой обсыпаться. Ну это неправда, это не такая любовь. Почему Кришна забрал все у Пандава? Почему? Он хотел, чтобы они поднялись. Поэтому он говорит, вы будете править, но после вот этого. Вы будете править. Я хочу понять, что вы на самом деле поднялись до этого уровня. Спровоцировал. Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, тогда воцаряется безбожие. Ну что, два пара юга. В чем упадок, два пара юга? Люди поклоняются с эгоистическими желаниями. Поэтому там эти пять личностей. Арджуна, Накула, Сахадева, Бхима. Бхима, он так все разрушал. Из-за Бхимы столько разных историй они попадали. Бхиме все лишь бы разрушить, лишь бы подраться там. И все весело. И у Бхимы не было плохих чувств. Он даже Дурьятхану каналы просто так. У него не было такой грязи, как у Дурьятхана. Дурьятхана даже кланялся и лицемерил. Он кланялся и лицемерил. Поэтому говорится, что дипломатия и лицемерие – это плохие признаки духовной жизни. Поэтому говорится, искренний человек быстрее продвигается. Даже если он как бы выглядит, может быть, не совсем этично с нашей точки зрения. В общем, я думаю, вы обдумываете все, что мы обсуждали, обдумываете. Потому что духовная жизнь иначе не будет двигаться. Не будет двигаться. Так человек погрязнет. Почему Бхактивинода Тхакур говорит, когда я забуду о своем личном счастье? Почему он говорит об этом? Когда я забуду о своем личном счастье, только тогда я пойду. Кроткий сердцем, смиренно моля каждого, исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. Он говорит, что вы только тогда сможете пойти по миру, когда вы свое личное счастье поставите ниже счастья других. Поэтому он говорит, когда я забуду о своем личном счастье, о таком материальном. А нас что, в угол загоняют в угол, и нам приходится нести счастье другим. Будучи самим несчастным такие, все плохо. И сидеть себе вдавливать. Это милость Кришны, это милость Кришны. Ой, это еще одна милость Кришны. Это еще одна милость. Что за такое Кришна? Как его полюбить? Милость сыпется на мою голову лысую. И все думают, сознание Кришны – это такое горе, великая милость. Такое великое горе на всех местах, во всех отношениях. И вот это такое супер милость. Вы что, серьезно так думаете? Мы уже из Кришны кого только не сделали. Говорится, с радостью, счастливо, с любовью и радостью они совершают преданное служение. Кто такие продвинутые преданные? Они всегда энтузиастичны, они всегда испытывают сострадание, любовь и радость. Это степень их прогресса. Ни ритуалы, ни санскриты, ни яги их продвигают. Что их чувства все чище и чище к людям. Они всегда все больше и больше энтузиастичны, они дружелюбны, они смиренны, они принимают авторитет. Это их продвинутость, они продвинутыми становятся. Они различают, даже когда они что-то делают, они никогда в сердце не испытывают этих проблем. У них нет пустоты. Нет, они так не делают. Это продвинутость критерий. Поэтому у них и вкус к мантре такой. Они мантру по-другому повторяют. Мантра – это молитва. Молитва о любви, о любовном служении. В любви совершать это служение, а не в ритуалах. Любви. И когда человек понимает, что мантра предназначена для развития любовных отношений с Господом, и никаких других, мантра не предназначена для каких-то там других отношений, с женой там, с кем-то, с ребенком, мантра предназначена с любовных отношений с Господом, тогда он начинает понимать, как ее читать. Что такое джапа-медитация? Медитация – это значит концентрация чувств и ума на одной деятельности, на одном объекте. Только когда все сконцентрировано, тогда восстанавливается йога, связь появляется. Появляется связь. Когда человек просто ходит, повторяет джапу, думает о чем-то другом, не слушает его внимательно, это не медитация. То есть концентрации нету, поэтому связь не возникает. Или плохая связь возникает. Поэтому что ж тут неправильно понимать? Если человек знает, что такое медитация, он поймет, что такое йога. Как йога? Связь восстанавливается только тогда, когда полностью сконцентрируется на этой деятельности человека. Чем больше он сконцентрировался, тем сильнее связь. Когда связь восстанавливается, тогда какие-то что-то человек получает оттуда, по этой связи. Если вы просто долбите эту джапу и не думаете, не слушаете об этом, внимательно не сконцентрировались на этой деятельности, то медитация не возникла. Не возникла медитация, значит связь не возникла. Или связь слабая. От этой слабой связи, такой слабой связи можно 10 лет, 20 лет читать джапу. Но все это связь слабая. Мотивы это ослабевают и все остальное. Слабо делают. Поэтому человек он должен понять, как повторять джапу. Внимательно, не просто механически. Что значит очиститься, гуна благости? От чего очиститься, как вы думаете? Ну-ка скажи мне. Вот я хочу слышать лично от тебя. Что ты понимаешь, что значит очиститься? Очиститься от влияния ближайшего. Понятно. Это как это означает? На самом деле, Кришна чистейший источник, очиститься значит. Ну что значит предаться Кришне тогда? Кришна чистейший из чистейших. Так почему же многие не очистились? И не очищаются. Чего же очиститься? О чем говорил Шива Бхактивинода Сарасвати? От чего мы очищаемся? Что такое гуна благости? Он говорит, очистить свои чувства. От чего? Вот я часто замечаю, преданные, они вот так глазами не смотрят, ушами не слушают, языком что-то не едят. А чувства-то где? В глазах, в ушах, в языке, в гениталиях? Ну, в сердце что ли? Серьезно? Понятно. И как же очистить сердце? Говорится, очищает сердце от грязи, скопившейся за все время пребывания в материальном мире. Это Харинама Санкиртан. Так в чем же очищение? В развитии чего? Связь с Кришной нужно восстановить. Поэтому и говорится джапа медитация. Связь. Мы теряли связь с Кришной. Мы стали думать, что мы не связаны с Кришной. Поэтому джапа медитация. То есть человек внимательно повторять. В деятельности потом, вся молитва, она говорит, моя деятельность, в деятельности также связывается. Понимает, для кого делает это? Не для своего удовлетворения. Поэтому он говорит, ибо все виды жертвоприношения предназначены для твоего наслаждения. И так далее. Связь с Кришной мы восстанавливаем. Посредством чего? Посредством повторения святого имени. А какая связь? Чем мы связываемся? Любовью и преданностью. Очищение чувств — это немножко совершенно другое, чем мы просто не едим мясо или там не слушаем какую-то кармическую музыку. Это в сердце все происходит, эти чувства осквернены. Там ум наш, в сердце, ум не здесь, ум вот здесь. Что в сердце там все приходит. Все виды клеши, они там, в сердце. Поэтому мы очищаем сердце свое от этих чувств, неправильных чувств. Потому что у нас есть представление неправильное, что это любовь, что вот это преданность, вот это то, вот это все. Это продвинутость. Когда мы действуем неправильно, у нас просто... Когда мы гордимся своей продвинутостью, нас тоже отстраняют. Кришна обязательно что-то сделает. Если мы начинаем что-то использовать, что не предназначено для наслаждения нашего, а предназначено для наслаждения Кришны, он будет нас и в это. Вдруг, вот смотрите, вот простой пример. Вдруг человек служил, и вдруг все начинают на него какую-то клепать, там все остальное. На него всякие сваливаются, да, ни за что вроде кажется. Он ничего такого не делал, служил. Почему? Потому что Кришна увидел, что он стал гордым, он возгордился. И теперь, чтобы сделать его смиренным, он должен пройти. Смиренным надо быть. Значит, без протеста внутри надо принимать это. И понять, что все это происходит, потому что я наверняка стал слишком гордым. Я стал думать, что я такой продвинутый. Продвижение нужно для того, чтобы еще больше сострадать. А я стал еще больше, как бы, считать их ниже. Чем больше я продвигаюсь, тем все остальные все ниже и ниже. Значит, я должен пострадать за эту продвинутость, за такую. Что меня должны обучить за эту продвинутость. Вот и все. Если я не пойму так, то болезнь будет. Потому что гордыня, она как рак проедает все. Значит, мне какую-то болезнь дадут, если я не понял. Которая также будет все разъедать. Человек должен понимать это. Что карма — это не просто наказание. Любое наказание — это обучение. Поэтому будут гибнуть преданные, не сомневайтесь. Будут погибать. Они в прошлом погибали, в настоящем и в будущем будут погибать. До тех пор, пока они не будут понимать, о чем говорит святой. Что мы культивируем внутри себя. Что значит очиститься? Очиститься от плохих чувств. Очистить чувства, чтобы они не были неправильными, эти чувства. Очистить их от сантиментов, поэтому он говорит, счастье и радость, и их исчезновение в должный срок, это чувство счастья и радости. Они рождаются из чувственного восприятия. Что значит чувственное восприятие? А? Что это означает? Кто может мне объяснить? Объясни, что такое чувственное восприятие. А мы чем же должны воспринимать еще? Вот такие простые стихи Бхагавад-гиты, так трудно на них отвечать. Но каждый мнит себя продвинутым. А так сложно ответить. И правильно еще будет. Да. Вот что это означает из чувственного восприятия? Человек не видит все это, что не связано с Кришной. И это время. Так что такое чувственное восприятие, так я не понял. Сентимент. Объясни. Вот ты говоришь, вот тут одни преданные приезжают, вот так, и тебя это беспокоит. А я тебе хочу сказать, все это из чувственного восприятия. Поэтому тебе надо научиться действовать так, чтобы это тебя не беспокоило. Я вполне серьезно говорю, не шучу даже. Потому что это, естественно, это временное проявление их неофитства, потом они поднимутся, кто-то там все. Они вообще мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Вот теперь объясни мне, что такое чувственное восприятие. Чувства осквернены чем? Материальными примесями. Избавить чувства от материальных примесей. Это материально. Поэтому почему мы радуемся и страдаем? Потому что чувства осквернены материальным восприятием. Да? телесными представлениями. Мы радуемся, когда что-то хорошо на нашем телесном уровне происходит, и грустим, когда что-то плохо на телесном уровне. Чувства осквернены материей, надо их избавить от материальных. А чувства в уме, значит, ум надо избавить от материальных представлений о жизни. А какое, значит, представление должно быть? Духовное. Духовное представление жизни должно быть, а не материальное. И мы должны в то же время понять, как действует материя и душа, как они взаимодействуют. Это называется самбанда гьяна. Как правильно определить, где, как, с кем, на каком уровне. Поэтому так же и проповедую. Это такая же проповедь. Знаете, есть такая простая сказка, вот какая-то детская, что там сварили кашу, пригласили журавля и давай ему кашу на тарелке. Он так сказать, так и сяк, и каша охота, и чувствует, что, наверное, хорошо. Потом разозлился на кашу, на тех, кто ее сделал, выкинул вообще и улетел. Но пригласили суп, дали ей в кувшине ту же кашу. Она и туда и лезла, и так, и тоже разозлилась, все разбила и ушла. Но так же наши проповеди. Мы берем, так сказать, эту кашу нектар-то. Заключаем форму, не знаем, кому как проповедовать, кому на блюде преподнесем этому журавлю. Он и так, и сяк, мы еще там говорим, да ты что вообще, ничего не понимаешь. Мать, ты вообще ничего не понимаешь. Или отец, ты ничего не понимаешь. Муж, я тебе и так, ты что? Вы даже не знаете, как ему преподнести, в какой форме он примет это. Лисе надо было на блюде, а журавлю надо было в кувшине, а не наоборот. Потому что вы не уважаете их. Вы думаете, что вам в голову взбрело, так и надо. Нету развлечения, нету любви на самом деле. Вы не учитываете их природу. А просто в радости. Мы раздали 1000 блюд журавлям. 1000 блюд раздали. 10 000 кувшинов раздали лисам. И галочки все ставят, галочки. Ура, мы такие великие. Может быть, вы и дали, но в такой форме, что человек даже не может эту книгу прочитать. Не может принять этого наличие. Вроде чувствует, что там тепло чуть-чуть. И может быть очень вкусно даже. Он разозлится просто на эту проповедь. Поэтому мы все время думаем, как преподнести, кому, кто перед нами стоит. Учитывать его природу, этого человека. Как он может принять? Из чего? В какой форме ему преподнести? В форме кувшина или в форме блюдца? Медведю вообще там какую-то бочку надо, там, чтобы он туда ходил. Что же мы добьемся, подавляя природу? Сказать, а, ты не продвинутый. Что ж такое не продвинутый? А вот давеча лиса приходила, так она съела с блюдца, и ничего. И смотри, как продвинулся. А ты идиот, журавль, морда у тебя такая вот длинная вообще. Типа ты падшая личность, падшая. И все, выкинули. А журавль слетал в другое место, ему там каши дали в кувшине, он прилетает и говорит, что-то у вас тут проблемы. Ой, вот этот журавль из себя прямо туда слетал весь. Ты еще хуже стал, волочь. Почему? Не пойму. Но мы должны разобраться, просто узнать, почему происходит так. Что ищет человек? Каждый человек ищет разное. Вы ему здесь ковришки преподносите, думаете, что ж он не ценит наши лакшми? А ему надо какое-то чувство. Чувство, забота, что кто-то его приобнял. Просто взял так, подошел к нему, обнял его, крепко-крепко прижал и сказал, ты так мне дорог. И человек будет 5 лет служить этому человеку верой и правдой. Понимаете? Ты понимаешь или нет? Да. Потому что вы понимаете. Потому что вы не пренебрегаете чувствами людей. Не просто их эксплуатируете, а даете им свои чувства. Искренне даете им свои чувства. Потому что когда у них будет плохо, вы тоже так же дадите им свои чувства. Чувства. Поэтому он говорит, счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия. И когда люди еще на чувственном восприятии, мы хотим дать им чувства. А все обделенные в этом мире чувствами. Все обделенные, чувства и заботы. Мы пытаемся им дать денег, там какие-то социальные условия. А люди просто хотят чувства получить. Вы не купите чувства ни за какие деньги, ни за какие социальные условия. Вы не купите чувства. Ни за что не купите. Везде сказки построены на этом. что там он завоевывал ее сердце и так, и сяк, и все. А она Ваньку любила там, пастуха, у которого не было ничего. Поэтому, когда вы чувство готовы продать за деньги, за что-то еще, Кришна недоволен. Он говорит, это деградация души. Жадность, гнев и вожделение. Это деградация души. Трое врат ведут в ад. Гнев, жадность и вожделение. Поэтому разумный человек должен избавиться от трех врат преисподней. Жадным можно быть до чувств. Очень жадным. Можно другие чувства других людей принимать, а им не отдавать. Они тебе там и ботинки, тебе и то, и все. А когда им плохо, они просят просто чувство какое-то, чтобы ты их приобнял, что-то сказал, хорошее слово. Поговорил о их проблемах. Вы говорите. Сами решайте. Вы не поймете, что. Поэтому лучше слушаться авторитетов всегда. Вы всегда можете видеть, что такое как бы авторитетная система. Это когда человек учитывает вашу природу, учитывает вашу. Имеет достаточно ресурсов и базы и опыт, чтобы решать задачи федерального масштаба. Да, пожалуйста. Вы хотите получить кредит? Да. Будем рады. Тех. Майя, повторяй мантру и будь счастливым. И что-то еще там можно сказать. Должны дать чувство любому. И это не сентимент. Прабхупада давал чувство. Почему они так все любили Прабхупаду, как вы думаете? А? Они видели, как он о них заботился. Как он защищал, как он за них сражался, как он все делал для них. И самое-то главное, это было не материально, а как? Они все думали, это наш дедушка. У нас не было такого дедушки никогда. И папы такого не было. Он давал им чувства эти. И они сказали, кто, откуда эти чувства исходят? Он говорит, от Кришны. Так Кришна вас любит. Вот так он вас ругает. Вот так он. Ну они говорят, ну понятно теперь, значит он в любви все делает. Он сказал, да. Он делает все в любви и заботе. Люди же обделенные чувствами. Настоящими, бескорыстными чувствами. И поэтому они иногда хотят проверить. Поэтому они иногда и репьяниться начинают. Чтобы проверить просто. Знаете, как в детском кино? Ты принеси кошку домой и посмотри, как себя поведет. Кошку приносит, смотрит. Хороший человек или нет? Если накормит, хороший человек. Если выкинет, все плохой. Дети даже вас проверяют. Что же говорить взрослые люди? И никогда не слепо ничего. Знаете, что все люди разные. Кто-то уважает ваши чувства, кто-то не уважает ваши чувства, кто-то ваши чувства каковы, кто-то может объяснить вам вашу природу чувств, сказать, нет, такое чувство, оно разрушает слишком много, поэтому это неправильное чувство, иди разберись со своими чувствами. Уйди отсюда, с такими чувствами ты здесь не должен находиться. Вы же не можете как-то в храме вести себя, как в ресторане. С ресторанским чувством в храме нет. Я сказал, иди в ресторан. Как раз вот это чувство соответствует ресторану. Молитвенное состояние. Сюда приходит молиться. Приходит воспевать. Приходит слушать игры Кришны. Сюда не приходит кого-то критиковать или что-то. Поэтому мы обучаем. Почему я говорю, как год минимум нельзя ходить в храм? Почему? Как вы говорите? Потому что вы здесь могли развить и развили плохие чувства, усилили свои негативные проблемы и все остальное. Потом стали бороться с ними искусственно и так далее. Потом начали сокрушаться, потом опять новый рывок, опять так и так. Но это хорошо, потому что теперь вы многие поняли, что лучше слушаться. Те, кто более тоньше и глубже понимает эти вещи, может увидеть такие детали, о которых мы даже в жизни бы даже и не додумались, что точно надо было на это вот взять внимание. Обратите, а мы даже близко не подходили к этому. И все это складывается, вся духовная жизнь складывается от этого. Вы можете быть продвинутым, но внешне. Кришна – это внутренняя потенция, хара. Шримати Радхарани, она внутри все. Поэтому он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт. Вместо чувства как бы сострадания кому-то мы можем развить чувство пренебрежения кем-то. И тогда, помните, я вам рассказывал историю, как раз вот этот Хрува Махараджа, как Суручи там разозлилась, как гнев этот слезами вымывается, какие признаки, как внешний гнев это лучше, чем внутренний гнев, чем обида. Обида перерастает в скорбь, скорбь, пренебрежение, там поиски недостатка, все. И потом вы отвергаете этого человека. А раз вы отвергаете, это деградация души. Таким образом вы становитесь безбожником. Не видите, как этот человек связан с Кришной? Вы считаете, что это недостойно? Это как вот в истории Джагая Мадхая. Господь Нитянанда стал проповедовать с Харидасом. И Мадхай, по-моему, да, ударил его кувшином? Да, Мадхай ударил. Ударил Господа Нитянанду кувшином. И кровь потекла, а Господь Нитянанда упал на колени. То есть он как бы в нокдауне был от такого удара. И Господь Чайтанья появился и хотел убить его. И Господь Нитянанда сказал, что? Ни в коем случае их не убивай. Ты что? Наоборот, прости их. Прости и очисти их. Дай им любовь. Очисти их любовь к себе. Они любят себя только. И любят себя материально. Пусть они полюбят себя, как твои частицы. Поэтому они тебя смогут полюбить. И он стал их молить. Молить его. И хоть Кришна, он был доволен. Он показал, продемонстрировал всему миру это лилы. А когда нам что-то происходит, чего мы хотим этому человеку? Таким образом, говорится, мы ставим себя выше Господа Нитянанды, а их ставим, как кто нас обидел, ниже Мадхая, Джагая. Значит, мы выше Бога. Это называется безбожие, демонизм. Да? Представьте, он его раз горшком по голове, Господь Нитянанда, хася, вытаскивает нож, как дал ему по голове. Или тоже два горшка ему, как дал, даже один, замер, вдогонку, зуб за зуб, горшок за горшок. Вы представьте это. Что значит поставить себя выше Господа Нитянанды? Вот Нитянанду можно было по голове горшком ударить, а меня нет. Значит, вы уже себя поставили выше его. Почему-то его можно, а меня нет. А? Ну это же была лила, а у вас что? Вы не знаете о том, что здесь лилы Кришны так и продолжают проходить? Просто вы об этом не знаете. Это все лилы Кришны. Но не наши лилы. Это лилы Кришны. Если в лилах Кришны Господа Нитянанда бьют по голове, то сейчас 10 тысяч лет лилы Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисиддханты, все лилы. И мы, так сказать, вот эти Джагая Мадхая. Поэтому продвинутый человек, который понимает, что если его ударили, он молит, чтобы Кришна не наказывал его, а наоборот, очистил его. Очистил и дал ему эту любовь. Потому что в этом миссия. А когда человек не может простить этот гнев, пренебрежение, как вы будете спасать других? Обиженные, униженные, оскорбленные, съетые до носков. Как можно кому-то что-то рассказывать о Кришне, если вы кого-то не любите, кого-то ненавидите, кого-то не видите в связи с Кришной? На кого-то обижаетесь, считаете, что с вами поступили несправедливо. Значит, вы не видите. Значит, вы думаете, Кришна не контролирует. Так, да? Если со мной поступили несправедливо, к чему это говорю? Что Кришна не контролирует. Ах он такой, а я ему тут служу. Он ничего не контролирует? Так все просто, задумайтесь. Это безбожие. Поэтому он говорит, яда-яда хихарма сиагланик бавати барата. Когда религия приходит в упадок, вот это падение. Тогда он говорит, я не скажу сам, а потом он парады. Видит своего сына, представителя, слуги, там, какие-то полномочия. Чтобы восстановить это. Что это я так устроил, что ты получил по голове. Что ты не понимаешь. И я буду так до тебя, я буду преследовать тебя до тех пор, пока ты не поймешь. Пока ты не испытаешь, смиренно не станешь. Смирение это нейтрально. А уже когда там служение, то есть как послужить в этом. Это уже как бы плюс. Злом зло никогда никто победить не может. Вы не можете зло победить обидой. Несправедливость. Поэтому Суручи сказала, не теряй время, не желай ей плохого. Никому не желай плохого, даже всем врагам своим. Не пожелай плохого. Да не пожелающий зла не встретится со злом. Поэтому люди не могут понять, почему они болеют, почему их духовная жизнь не двигается и все остальное. Они повторяют эту джапу, они не могут понять, в чем же суть джапы. о всерадующий. Вы не можете джапу. А там слезы другие, слезы радости были, слезы счастья, что человек повторяет святое имя. Это заставляло преданных действовать, днем и ночью распространять славу святого имени. А если бы они как мы? Харе Кришна, давай туда. Не-не-не, Харе Кришна, Харе Кришна. Это совсем другой уровень. Они были так, они говорили, мы такие падшие, что так проповедовали. А мы говорим, мы такие падшие, что не будем проповедовать. Значит, вы понимаете, что такое падший? А? Нет. Значит, вы не падший. Значит, вы не осознали, что такое быть падшим. Почему-то все падшие стали великими ачарьями. Великими проповедниками все были падшие. Столько людей спасали эти падшие. А мы говорим, а мы падшие, мы не будем этого делать. Потому что мы падшие. Значит, мы не поняли, кто такие падшие. Когда человек начинает себя чувствовать падшим, как это выражается? Мы сидим тут и говорим, я все равно падший тебя, я вообще ничего делать не буду. Ты ничего не будешь делать. А я вообще сейчас всех заоскорбляю, потому что я падший. И еще Гопинатх спеть. Гопинатх. У нас любят, тут есть, я знаю, баджаны петь в таком настроении. Кто ты такой, инициированный преданный? Я комендант, а кто ты такой? Я Чапаев, а ты кто такой? И все говорят, о, какой продвинутый. Мы задвинем его, не беспокойтесь. Если он думает, что его Кришна продвигает, я могу ему пообещать, что я, как оружие Кришны, его также продвину. Думаете? Я могу, вот, я сколько раз говорю, ты думаешь, что это от Кришны? Вот я тебе сейчас могу доказать, что от Кришны теперь тебе уже другое. И вот у него тут проблема. Как это? Но вы же знаете, да, если Кришна что-то вам дал, и этого не должен никто отнять, никто не отнимет. Но если Кришна хочет что-то у вас отобрать, вы никогда не сможете это спасти. У Кришны столько слуг, весь мир ему служит. Все бандиты, все проститутки, все уроды и косые, и хромые, и горбатые, все микробы, вся хадера и рак, и свит служит Кришне. Вы знаете об этом? Так вот поймите, почему он так служит. Наркотики, все служат Кришне. Почему и что вам нужно сделать, чтобы в вашей жизни этого не было? А вы думаете, надо вот так. И вот этого человека изменить того. Но Кришна говорит, Прабхупада пишет, путешествие в глубь его. Нет, он говорит, глубь себя. Наука самоосознала. Вы с этим сталкиваетесь, потому что вы действуете неправильно. Потому что тут человек, может быть, даже не осознает. Он причинит вам беспокойство и спокойно помрет. Ну еще радостно. А вы будете страдать, так сказать, еще в тысячу раз больше, чем он. Радостно так, накололся, помер, счастливый, переродился и вперед куда-нибудь. Стал великим преданным и на Вайкунтху ушел. А вы все страдаете, у вас новый наркоман родился. И что новый наркоман родился? Что такое? Они что, все из этого, как она там, из этого наркологической службы все у меня рождаются. Да, будет вам, до тех пор у вас будут наркоманы, бандиты, пока вы не изменитесь. Как вы не поймете? И люди все время меня спрашивают, а где какую-то ветку взять? Как вы не поймете? Я очень много изучал акупунктуру, почему я от многого отказался? Потому что я понял это. Через книги Шрилы Прабхупады. Надо не быть аюрведическим врачом или таким врачом. Надо быть прабхаджакачарой. Надо становиться проповедником. Философия. Это насиология, логика, метафизика, этика. Этика жертвоприношения. Это не то, что ритуал, а с каким чувством вы делаете что. Поэтому он говорит, а я возьму зернышко риса в пыли на дороге, помою и предложу его на камень. С любовью предложу. Камень оскверненный, дорога там, кони свиньи ходили. Не по панчаратратхи, пи-пи-пи. Вы можете так быть сбиты с толку. Ритуалами всем. Если говорить, вот это неправильно, тут рот не прополоскал. А Кришне что надо? Чувство любви и преданности. Поэтому все эти храмы предназначены только для того, чтобы мы научились это делать внутри. Прабхупада везде пишет. Раскройте алтарь своего сердца. Поэтому эта история про Брамана, который... потом палец засунул, говорит, и обжегся, и корабль свой кончил, и забрал его. Как ты туда, не по панчера трепхил? Почему ты не подпрыгивал? Все это предназначено, чтобы мы там начали это культивировать. Ага. И когда мы там, у нас ничего нету, ну хоть здесь на начале. Но мы не должны забывать, что это все мы туда пропадаем. Это все для внутреннего употребления. Внутреннего. Это не то, что вот приклад. Для внутреннего употребления. Тогда вы не будете так. Не будете слышать, что там дискриминируют женщин. Да никто их не дискриминирует. Если вы в нормальном сознании, вы не скажете, вы ругаетесь. Это естественно. Но вы никогда не испытываете этого чувства, что женщина это плохо. Как это женщина это мать? Вы бросаете вызов Шримати Радхарани сразу. Мать ваша женщина. Вы бросаете вызов матери. Всем гопи Вриндавана. Поэтому я все время, я вот думаю, я вот лично, не хвастаюсь, просто хочу вам сказать, я начал со своей семьи. Сначала первое, что я подумал, как я такая сволочь, сижу в родительской квартире, ем родительскую пищу, сижу в родительском кресле, купил четки себе за родительский счет и говорю, мама, ты какая непродвинутая, парень, Кришна, парень. Я подумал, боже мой, какая гнусная личность. Правда, я тогда не Харе Кришна повторял вообще. Я еще до как бы этого помню, до даже до буддизма. Я сначала себя увидел, какой я негодяй. И это не дало мне, что я уничтожил. Ой, я негодяй, но буду дальше так продолжать. Это было истинное негодяйство. Я увидел, что это неправильно, что это не любовь никакая. Это наглость какая-то. Я думаю, что такое? Родители всю жизнь горбатились на меня. И я теперь могу их осуждать. Да я тоже что-то понял только потому, что они создали мне эти условия. И не важно там, какая карма была. Суть просто оценить чувства. Потом я почитал там разные. Я уже очень много этих всяких религиозных не интересовал. Я начал со своей семьи, наладил свои отношения в первую очередь со своей матерью, наладил свои отношения с отцом. Что такое наладить? Это они ощутили мои чувства в отношении к ним. То есть я стал им платить теми же чувствами. И они стали счастливы. Они сказали, что с ним такое произошло? Что с ним произошло? Я отплатился чувствами жене, детям. И когда в семье все восстановилось, я подумал, так же можно людям все это как бы дать, объяснить. А почему все восстановилось? Потому что я что? Религия. Когда я прочитал Бхагавад-гиту первый раз Шрилы Прабхупады, источник вечного наслаждения, был в шоке. Я подумал, вот это чувства какие. Как Кришна любит маму Яшоду свою. Как он любит этого Нанду Махараджа. Как он любит своих братьев, сестер. Он там тапки отцу носит. Он мамочка, мамочка. Я подумал, и сейчас наверняка кто-то читает и думает, ну это материальный отец, материальная штрунька. Пахан материальный, сволочь. Мать тоже такая, дура. Ткачиха, стахановка. Нет. Я подумал, неужели эти книги, они даются только для того, что это там на небесах? Неужели здесь? Они же чему-то учат нас здесь. Мой отец читает джапу. 25 кругов повторяет выкадыш. Мама читает джапу. Спать не ложатся. И я никогда их на них не давил. Они сказали, какой этот Кришна замечательный. Наш сын так изменился, столкнувшись с этой философией. Эта религия такой нектар. Как он любит своих детей, как курица на цветках. Как он любит свою жену, как он нас стал любить. Они сказали, этот Кришна замечательный, он источник вечной любви. Это такое наслаждение быть любимым и быть в любви. Надо всем это распространить знание. И надо вообще вернуться туда, где этой любви еще больше. А где ее еще больше? Они сказали, ну голубь, назад к Богу. Back to Godhead. Прабхупада молодец, этот журнал распространял. И ради этой любви, даже от своей личной любви отказался. От такой, вообще такой Прабхупада, гений, они стали говорить. Вот это да! И они стали сами проповедовать. А вы как хотели? Отец свинья, мать свиноматка, братья, эти собаки нерезанные, все сволочи. Я ушел в Харе Кришна, и тут кругом одни сволочи, только на алтаре две нормальные личности стоят. И одна нормальная личность там сидит, все гады, все ублюдки, все мне завидуют. Все они съездили в Улан-Удэ, и все они приехали, и меня не уважают, сволочи. Все, я всех их... Нет, вы так не можете думать. У них проблемы, у тех проблемы. Вы должны просто понять, на каком этапе человек штанишки, и шо, и АА, и пипи. На каком этапе он на себя чайники переворачивает. На каком этапе он неправильно стирает, но у него есть желание. Вот как вы маленького ребенка? Я же много раз рассказывал. Да? Так же здесь мы все как бы заново все это начинаем учиться на коньках кататься. Может, когда-то мы там плавали, очень здорово катались. Но когда-то, когда было, что уже не те банками стали, вечно обусловленными. И до этих пор человек будет страдать, пока не поймет, что он должен измениться там внутри, свои чувства. Его чувства осквернены. Поэтому Кришна учит его. Он сделал, и он учит его. Учит, учит, учит, учит, учит. Поэтому говорится, что никто не сможет изменить свои кармы, если его в жизнь не вмешается Ишвара. Вы должны позволить Ишваре вмешаться. Помните, Прабхупада говорил такую фразу? Я все твои проблемы могу одним пендалем разбить. Пинком. Просто ты что, все время уворачиваешься? Приди ко мне, подставь. Я пну хорошенько, и все будет хорошо. Но ты же все ходишь с этими проблемами. Все, так, кстати, их прячешь. Вот так говорю. Одним пинком могу все ваши проблемы. Один раз пнуть. Ну что толку? У вас там такая броня, там все защищено, несгораемый сейф, там ни пули не пробиваем, ни снаряды не пробиваем, хоть чем, бей туда хоть чем. А вы еще смеетесь, говорите, бейте сильнее. То есть как бы вы улучшаете свою броню еще, а уже и гуру пробить ее не можете. Поэтому мы можем стать продвинутыми, задвинутыми, здесь говорить. Знаете, когда человек великий, он всех защитить хочет. Даже величием можно. Вы знаете, вот если я, допустим, великий, то я всем буду давать прибежище. Потому что я же великий. Ведь у вас проблемы. Приходите ко мне, все будет хорошо. У вас проблемы. И кто-то, тот, кто продвинут, или все Кришна в сердце, он скажет, ну что ты куда тебя понесло? Великим стал. Всем. А этого человека наказали. А почему ты ему даешь прибежище? Он же был неправ. И его наказали правильно. А тем самым ты сейчас его как... И ты противопоставляешь того человека. Теперь он к нему, он будет думать, что он его несправедливо наказал. И к нему будет культивировать несправедливые чувства. А ты видишь, что ты такой великий. Понимаете, да? И такие нюансы есть. Разные тонкости есть. И чем больше человек как бы проникается в эти... Прабхупада говорит, по мере продвижения в духовной жизни, человек миллионы нюансов вскрывает, миллионы тонкостей этих. А вы такой, и теперь, значит, просто вы хотите к себе больше чувств. Вот и все. Поэтому мы должны разбираться, что там, кто, было ли это на самом деле так, как это сделать, как развернуть это в обратном направлении. А то даже можно как бы в своем величии кучу прибежища дать всем. Поэтому человек должен быть очень разумен. Это не простая наука. Быть гуру там или быть преданным просто. Это же целая наука. Прабхупада говорит, это наука. И Кришна, у вас должна быть такая связь, что Кришна лучом знания рассеивает его невежество. Что у вас такая связь, что вы не изучаете ничего, потому что у вас там рассеивает Кришна сам. У вас есть связь с Кришной. Как Арджуна, он многого не знал, откуда топор летит, откуда стрела летит, и попадет ли она ему в нос. Арджуна надеялся на Кришну, потому что Кришна пребывает в сердце Арджуны и рядом прямо с ним. Это как сердце, представьте, это пять коней там было, это Арджуна, это как сердце, пять чувств, и Арджуна там в колеснице и Кришна. И он обратился к Кришне, он говорит, я на тебя надеюсь, я ради себя я буду действовать, ради своей души. И как они ехали? Они там ехали, и Кришна говорил, на. И Арджуна не спрашивал, а почему, а зачем, а что там такое? Там уже топор летел. Он говорит, нагнись, и Арджуна он вроде, раз, и он, вот это Кришна, вот дает. А Кришна даже не глядя, потому что он в сердцах каждый, он знает, кто откуда, что кинул, как летит. Он всем одновременно. Он говорит, Арджуна справа, и Арджуна там раз сразу там щит поднимает, бум, что-то ударилось. И он надеется на Кришну, это страшно, потому что он думает, а вдруг Кришна что-то забудет сейчас. И потом он что-то стал говорить Арджуне. И Арджуна так на Кришне сконцентрировался, и в этот момент выпустили стрелу. И стрела такая, огнеастра такая, вот, и она прямо на Арджуну, прямо в лицо. И он говорит: Арджуна, ты должен меня слушать. И он поднял, говорит: а? И он увидел стрелу. И она вот прямо вот тут. И он так подумал: все, наслушался Кришна. И Кришна так в этот момент, когда стрелу, Кришна так раз ногой по колеснице, и стрела. И пот у него. А Кришна ехал так, посмотрел на Арджуну. То есть он видел, что он не предается ему еще, он еще боится. Он... Поэтому он говорит: не страшись ты ничего, я уже беспокоюсь о тебе. И вот это вот, он его очищал, потому что он еще не верил, что Кришна может вот так всем управлять. Что он все контролирует, потому что он уже увидел. Ну все, наслушался Кришна. И он так сжался, что он даже понял, что он даже не успеет сейчас в голову. И Кришна специально создал эту ситуацию, потому что он наблюдал, что в сердце будет твориться у Арджуны, что он на самом деле он предался, что он на самом деле не боится, верит Кришне, что Кришна его защитит. И Арджуна немножко сокрушался, но понял: ну все, предался тебе, вот все. Быстро, мгновенно эта мысль. И Кришна раз, поклялся. Потому что предаться Кришне — это тоже страшно для многих. Это как, вот оно, прямо летит. Ну вы же не знаете. Поэтому Абхая бесстрашна. Абхая тот не боится предаться Кришне. Не боится. Знает, что Кришна его защитит. Чего ему бояться-то? Он же делает только то, что Кришна ему говорит. Чего бояться? Когда вы делаете что-то, то, что не Кришна говорит, тогда страшно. Тогда уже Кришна становится проблемой даже. Опять я не сделал то, что говорил Кришна. И теперь вы уже боитесь не демонов, не кого-то, а кого? Кришну уже боитесь. Уже образ Кришны, булава уже сразу. Сударшна чакра. Сейчас лотосом по лицу набьет. Сейчас раковина в ухо как дунь, ты оглохнешь. И стану счастлив. Но мы не должны бояться Кришны. Кришна, он все благое, он всегда благо хочет нам. Все благое. Что бы он ни сделал. Просто хочет нас научить. И кто-то нам об этом говорит. Тебя хотят научить, ты что-то неправильно делаешь. Поэтому ты будешь за неправильное действие, неправильный результат. Обучайся, учись, измени себе что-то. Он говорит: полюбите врагов своих даже. Что значит полюбить? Как? Кришна говорит: не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. То есть и не гневайся, и не привязывайся, что спокойно. Но для моего удовлетворения делай. Не испытывай это чувство. И ты не повлечешь на себя благоприятные и неблагоприятные реакции. Для моего удовлетворения это делай. Потому что я тебе говорю это. Зачем тебе испытывать к ним чувство ненависти? Вот кто-то хочет, чтобы сражаться, чтобы как-то проповедовать, надо большое чувство ненависти к материалистам. Зачем? Лучше развить большое чувство удовлетворять Кришну.